Глава 13. Оптимизацию конструкции лист лотоса я скинул на Носта, мотивировав это слабым знанием магических стандартов империи. На самом же деле, мне это было просто неинтересно. Высокий расход маны меня мало волновал. Прототип работал без нареканий, снабжая виллу необходимым количеством воды, так что все задачи, что ставились, я считал выполненными. Отдыхая на балконе виллы в удобном кресле с бокалом вина или какого-нибудь прохладительного напитка и любуясь на закат, обдумывал полученные из библиотеки знания. Одна мысленная сортировка книг, просматриваемых по диагонали, заняла почти неделю, но в результате получился некий каталог, который я постоянно правил и совершенствовал, составляя нечто вроде конспектов прочитанного материала. Краткие выжимки, пользоваться которой было несравнимо удобнее, чем запомненными листами книг. И хотя полный разбор всей имеющейся информации обещал занять годы, прочитанные отрывки навели меня на множество интересных идей. В частности, решил таки вернуться к приостановленному проекту создания искусственных накопителей. Успешное решение этой проблемы обещало принести миллионную прибыль и открыть двери в самые передовые, богатые и влиятельные научные и производственные центры. Я уже наметил следующую цель своего вояжа – коронный мир, метрополия. Место, где сходятся грузовые и денежные потоки, где сосредоточена экономическая, социальная и научная сила. Если кто и способен ответить на мои вопросы, то он находится именно там. Ну или хотя бы знает, где искать те самые ответы. Загадка накопителей далась далеко не сразу. Пришлось провести сотни тысяч опытов, шедших параллельно. Очень быстро оказалось, что для создания магических кристаллов подходят практически любые материалы, обладающие способностью кристаллизации, но с уникальным сочетанием фоновых магических полей для каждого. Причем, чем сложнее была кристаллическая решетка, тем значительнее количество требуемых воздействий, однако быстрее и легче происходит формирование нужной магической структуры. В пределе выходило большое количество слабых кристаллов-накопителей, которые можно было формировать чуть ли не на коленке, но то количество маны, что требовалось залить в сверхсложную структуру, пронизывающую зону кристаллизации, было значительно даже для моих немалых возможностей. Отдельной проблемой становился подбор смеси полей, которые не порождают при заливке маны мощные паразитные эффекты, о которых говорил маг-лектор, когда рассказывал о базисе. В конце концов, я признал это направление бесперспективным, хотя именно так, судя по всему, накопители образуются в природе. Просто глубоко под землей совершенно не важно, какие паразитные эффекты будут возникать. Через тысячи и миллионы лет они все равно рассеются. Мне же проводить подобные опыты под своим домом и посреди плотно населенного города было откровенно стрёмно, поэтому я двинулся в обратном направлении, к упрощению структуры кристалла. В качестве идеального материала я принял алмаз. Он был прочен, обладал хорошо знакомой мне кристаллической решеткой и состоял из атомов лишь одного химического элемента – углерода. У него был лишь один недостаток. Для выращивания алмаза требовалась температура в 1500 градусов по Цельсию и давление свыше 100 тысяч атмосфер. В детстве я мечтал сделать установку по искусственному выращиванию алмаза, но смог получить только технические, методом направленного взрыва. Теперь же управление гравитацией позволило реализовать давнюю мечту. Какого давления я достиг при сжатии куска древесного угля, понять так и не получилось ввиду отсутствия какого-либо подходящего инструмента измерения, но никак не меньше нескольких сотен тысяч атмосфер. При этом уголь разогревался от резкого сжатия до нескольких тысяч градусов и медленно охлаждался инфракрасным излучением в специальной зеркальной камере. Обычно для образования кристалла алмаза используют затравочный кристалл, но я решил поступить проще – дождаться выпадения мелких кристалликов, а потом выбрать из них один, который я гравитацией переносил в самое холодное место в расплаве. Лишние же кристаллики, наоборот, отправлялись на переплавку. Так как ограничителем размера области плавления были лишь мои энергетические возможности, то получалось растить сразу несколько десятков кристаллов. Это очень помогло на следующей стадии экспериментов, когда я долго, методом последовательных приближений, подбирал ту единственную линию в одном единственном спектральном диапазоне, что превращало кристаллики алмаза в заготовки для накопителя. Окончательный контрольный эксперимент шел 2 дня, во время которых я не мог ни заснуть, ни отвлечься. но 6 кристаллов накопителей первого класса 3 мм в поперечнике и емкостью, или, как говорят маги-артефакторы, наполнением в 400-420 единиц стоили затраченного времени. Я так и не решился никому показать эти камешки, даже Носту. В результате обрабатывать заготовки, превращая их в накопители, пришлось самому, что мне стоило 2 камней и кучи нервов. Работа была сложная и кропотливая. Следовало внедрить в заготовку систему накачки маны и ее сброса, а также создать тысячи и тысячи канальцев, равномерно распределяющих энергию по всему объему кристалла. В 2 случаях, как это уже было сказано, результат оказался неудовлетворительным. Структура деформировалась, кроша кристалл в алмазную пыль. После этого я не успокоился, пока не провел над 4 вроде бы удавшимися накопителями всевозможные стресс-тесты, какие пришли в голову магам. Однако алмазы это с честью выдержали. Результат был отличным, но хотелось понять, где граница возможного. Существует ли предельный накопитель, или предела роста кристаллов и его магического наполнения нет. В результате пришлось начинать с нуля. По самым скромным подсчетам, рост супернакопителя должен идти не меньше месяца. А поддерживать этот процесс постоянно я не мог физически. Следовательно, нужно было создать артефакт, выполняющий все те действия, что ранее были на мне, автономно. Подбор необходимых заклинаний и их проверка заняли еще неделю и потребовали использовать все 4 оставшихся накопителя. Заклинания жрали ману как не в себя. Причем тонкий контроль над ростом кристалла все равно оставался за мной. Только теперь можно было уделять расплаву не все время, а только несколько минут в день. Получился этакий магический тамагочи, забыл почистить или покормить, и начинай сначала. Тамагочи я выполнил в виде шарика размером с крупный грецкий орех и подвесил на четках из бронзовых шариков, скрепленных между собой магией. По задумке, шарики в четках должны были по мере роста супернакопителей заменяться ими и содержать в конечном итоге столько энергии, сколько мощная АЭС вырабатывает за год работы. Что-то многовато? Не соглашусь. Если я когда-нибудь хочу разгадать загадку путешествия между мирами, то именно такие порядки энергии могут потребоваться для экспериментов. Вот только по самым скромным прикидкам, наполнять энергией такую феньку, даже с моими неслабыми возможностями, придется несколько тысяч лет. Как бы ни пришлось строить реальную АЭС, чтобы выработать необходимое количество. Но пока это все было лишь домыслами. Может, большие кристаллы алмазов ничем не отличаются по количеству запасаемой энергии от малых? Тогда последнюю неделю можно считать бездарно потерянным временем. А на следующий день, после вроде как успешного завершения проекта «Тамагочи» и запуска его в работу, ко мне пожаловал неожиданный гость, прибытие которого кардинально изменило мои планы на ближайшее время. Звонок защитного артефакта виллы о приближении людей – произошел сразу после обеда, когда я обдумывал очередную книгу из публичной библиотеки. С каждым последующим томом мне становилось все понятнее, что все знания о магии, что там можно найти, относятся все-таки к прошедшему столетию. Как, например, чертежи паровоза для современного инженера. Понять, что начерчено можно, и конструкция вроде бы продуманная, но ведь старье старьем. Так и я получил общее представление о магии империи, но самых последних разработок в книгах просто не было. Те же магические книги, визоры, защитные и атакующие артефакты. Пустота. С каждым днем у меня крепло подозрение, что маги империи шагнули из индустриального общества к началу постиндустриального, но каким-то образом умудрились ограничить этот шаг только центральными мирами, поставляя на периферию лишь готовое оборудование. Наподобие того, как у нас толкают в страны третьего мира дешевую электронику, которую эти страны просто не способны сейчас производить самостоятельно. Только здесь и доступ к знаниям был существенно ограничен. Эх, где интернет? Где пиратские сайты и ломаные программы, я вас спрашиваю? Нет. Одна библиотека, порезанная цензурой. И лекториум, где показывают лишь самые основы или отдельные побочные области магии. Но пора уделить время гостям. Раз уж они поперлись в гору, то просто так отсюда не уйдут. С каждым следующим шагом, сделанным к воротам, они становились все шире и торопливее. Я узнал обоих гостей. С первым вообще проблем не было. Мэтр Ност бывал у меня не реже 2 раз в неделю, хотя обычно предупреждал о посещении заранее. Второй же гость был мне тоже знаком, хотя и не так близко. Он был одним из тех 2 магов, что выступали в лекториуме в первые две недели моего нахождения в городе. Потом они дождались своих отставших коллег и направились на раскопки. И вот, видимо, вернулись. И зачем-то один из магов решил навестить меня. Думаю, без мэтра Носта здесь не обошлось. «Приветствую вас. Мэтр Ност, мэтр Ланд. Вы меня знаете?» — удивился маг. «Конечно. Я имел честь прослушать ваш курс лекций в лекториуме 4 месяца назад. Классификация артефактов, что вы привели на последние лекции, меня крайне заинтересовала. Жаль, что вам пришлось столь скоро покинуть город». «Вот как? Это замечательно. То есть рад, что вам понравилось», — немного смутился от похвалы Ланд. «Прошу вас, проходите. Я сейчас распоряжусь подготовить нам место для разговора. Не хотите перекусить или выпить что-нибудь? Есть разные прохладительные напитки или вино, если желаете». «Спасибо. Выпить и перекусить было бы кстати», — влез в разговор до того молчавший мэтр Ност. «Еще бы. Учитывая мастерство Суфона, еда была второй и, возможно, главной причиной того, что мэтр бывал у меня так часто. Я распоряжусь. А пока прошу вас, устраивайтесь в гостиной. В другое время предложил бы посидеть на свежем воздухе, но вижу, что у вас не включена защита от жары, так что...» «Не все, знаешь ли, могут себе позволить так транжирить ману», — проворчал Ност, входя в обширную прихожую. «Некоторым еще и работать приходится». Через 5 минут мы уже сидели в удобных креслах в гостиной и лениво отпивали из стакана травяной отвар со льдом, я, и плотно перекусывали, чем Суфон послал, мэтры. Ну вот, наконец, первый голод был утолен, и мэтр Ланд разродился длинным монологом, объясняющим появление гостей перед моим порогом. «Дело, что меня привело к вам, прямо связано с темой археологических раскопок, что мы должны были провести. К сожалению, не провели. Почти месяц мы обыскивали пустыню на месте, высчитанном мной по самым последним методикам, но все бесполезно. Ни одной находки, нет даже намека. Признаться, я был настолько уверен в своей правоте, что другие места, указанные местными проводниками, мы просто не успели проверить. Боюсь возвращаться с такими результатами. Это будет не только последней археологической экспедицией под моим управлением, но и крахом теории, развитию которой я посвятил последние 10 лет», — вздохнул маг. «Я просто не мог так сразу сдаться и сделал все, чтобы продлить время исследований хоть еще чуть-чуть, и, пожалуй, несколько переборщил. Мой коллега, мэтр Фируа, отказался продолжать изыскание, а без мага-поисковика искать артефакты все равно, что пересчитывать песчинки в пустыне. Тогда я стал искать местных специалистов. В одной из таверн мне удалось, угостив вином, разговорить парочку искателей древностей, что дали мне наводку на одного торговца, недавно получившего от них ценный артефакт. Я встретился с ним и объяснил причину своего визита. Он это воспринял несколько неадекватно, но потом все-таки посоветовал обратиться к мэтру Носту, что некоторое время работал с артефактом. Я уже посоветовал съездить к одному молодому, но уже весьма удачливому магу-поисковику, что недавно поселился в нашем городе», — закончил за археолога мэтр Ност. «Таким образом», — подытожил я, — «вы хотите снова отправиться в экспедицию и пригласить меня в качестве поисковика?» «Ну, в некотором роде, да», — несколько неуверенно произнес Ланд. «Похоже, он был сам не уверен, что я, во-первых, подхожу ему в этом качестве, а во-вторых, что он сможет привлечь в экспедицию еще одного мага. Маги же они такие, задарма работать не будут. Я же сейчас не испытывал недостатка в деньгах, да и планы у меня были совсем другие, хотя, взвесив все за и против, решил рискнуть. Не отправиться в экспедицию, конечно, пока нет. Мэтр Ланд, вы не могли бы взглянуть на эту занятную вещицу и сказать нам свое мнение насчет нее», — сказал я, снимая с шеи древний амулет с накопителем. Маг несколько секунд непонимающе смотрел на артефакт, а потом его глаза загорелись почти фанатичным огнем. «Это же...» — он схватил протянутый ему артефакт и тут же отдернул руку. «Еще бы! Если бы я не держал амулет в руках, то слабеньким болевым импульсом он бы не отделался. А ведь маг-артефактор, и где, я спрашиваю, техника безопасности?» Рина как-то схватила накопитель с тумбочки, пока я спал, и отошла от паралича только к вечеру, несмотря на лечение и защиту артефактов. Причем никаких специальных заклинаний я не создавал. Древняя вещица вполне самостоятельно научилась себя защищать. «Осторожнее, артефакт дается в руки только хозяину», — вовремя предупредил я мага, Но тот, похоже, даже не обратил на мои слова внимания, сосредоточившись на изучении шарика, что лежал на столе перед ним. «Неужели полная активация?» — наконец пробормотал он. «Скорее всего, да», — подтвердил я его подозрение. «Артефакт сожрал просто уйму маны. Если бы не хорошие накопители, то никаких резервов бы не хватило». «У нас пытались провести полную активацию. Магу не хватило сил, правда, там и артефакт был чуть больше. Вы думаете, что размер тут имеет значение?» «Кто знает. Может, да, может, нет. Мы слишком мало знаем. Это-то и должна была решить наша экспедиция». Сев на своего конька, мэтр Ланд тут же где-то потерял всю свою неуверенность. «Значит, артефакт в конце концов оказался у вас», — подытожил он. «Верно. Один из пунктов договора», — пожал я плечами, не желая больше распространяться на эту тему. «Но давайте вернемся к вашему предложению. Что вы можете предложить мне за участие в новой экспедиции?» «К сожалению, немногое», — снова расстроился Ланд. «Все средства, выделенные на расходы и найм, были истрачены полностью, даже немного сверх того. Но у меня есть некоторое количество личных накоплений, так что я готов. А помимо мага-поисковика, нам потребуются рабочие, носильщики, проводники, охранники», — педантично перечислил я. «Ну, может быть, удастся немного сэкономить. Например, можно не нанимать охранников, да и проводники нам особо не нужны. Рабочих же можно взять самый минимум». «Не самое разумное решение», — возразил мэтр Ност. «Пустынники боятся нападать на крупные караваны, но небольшой отряд они не пропустят без боя, так что охрана нужна обязательно». «Мэтр», — наконец я принял решение, — «у меня есть к вам предложение». «Предложение?» «Да, предложение о сотрудничестве. Так уж получилось, что последний мой поход принес мне некоторое количество средств, которые хотелось бы удачно вложить. Так почему бы не вложить их в экспедицию? Предлагаю следующий порядок. Я возьму на себя все обеспечение, охрану, транспорт и людей, а также сам составлю вам компанию в поиске. Но только если вы согласитесь на несколько моих условий». «Каких же?» Мэтр подался всем корпусом вперед. «Их три. Во-первых, обучение. Не только то, что читают местным в лекториуме, а действительно стоящие вещи. Сюда же входит полный доступ к вашим личным архивам, записям и походной библиотеке, без ограничений». Это сложно. Некоторые вещи, что там есть, являются собственностью заведения, к которому я имею честь относиться. Есть ограничения. Боюсь, это для меня принципиально. Уверен, есть какие-то способы обойти ограничения. Не знаю. Временно нанять меня в качестве ассистента, личного ученика, составить договор о неразглашении, еще что-нибудь, — предложил я. Это лишь первое условие. Второе условие — ваша помощь в дальнейшем. Я собираюсь перебраться в коронный мир, и мне потребуются там хорошие знакомые, что могут дать правильный совет или рекомендацию, переговорить с нужным человеком. Ничего такого, чего нельзя было бы сделать человеку вашего круга. Согласен. Коротко подтвердил этот пункт Ланд. Ну и последнее условие. Половина найденных артефактов, на мой выбор, переходит в мою собственность. И сразу добавил, увидев, как маг надувается для возражения. Конечно, все найденные артефакты вначале будут всесторонне изучены и каталогизированы. Продавать их без согласования с вами я тоже не собираюсь. Фактически получить к ним доступ вам будет даже легче, чем кому-либо еще. Ведь с вами у нас будет соглашение, а с другими магами нет. «Все равно это слишком», — проворчал артефактор. «Не соглашусь. Фактически это я делаю вам уступку. Ведь никто мне не мешает найти тех людей, что вы нанимали для прошлой экспедиции. Они без проблем приведут меня на нужное место. Останется только найти артефакты. И если смотреть на ситуацию с такой стороны, то я в некотором роде дарю вам половину находок». «Ха!» — хмыкнул мэтр Ност. «Вот что значит жить в торговом городе. Своего не упустим. Мэтр, предлагаю вам согласиться. Лучших условий вам не найти. В конце концов, первая экспедиция так ничего и не обнаружила, несмотря на отличное оснащение. Шанс, что наш молодой друг потеряет деньги впустую, весьма и весьма велик, ну, сугубо, на мой личный взгляд». Тут же поправился он, чтобы не обидеть Ланта. «Мне нужно подумать», — после длинного молчания сказал тот. «Конечно, мэтр, никакой спешки тут нет. Будем надеяться, что искатели сокровищ, что уже, несомненно, прознали о месте, где проводила раскопки экспедиция, не сильно заинтересуются им. Ну, хотя бы не все. Кто-то, конечно, заглянет. «Ладно», — сердито посмотрел на меня Ланд. «Считайте, что вы меня уговорили. Я согласен на все условия. Только экспедиция должна начаться как можно быстрее». «Не беспокойтесь. Я назначаю срок отправления через 4 дня, рано утром, и займусь организацией экспедиции немедленно», — улыбнулся я Мэтру, попавшемуся на такой детский развод. «Бек, беги найди Брайта, скажи, что он мне срочно нужен». «Ну вот и все. Процесс запущен. Предлагаю пока обсудить, что же на самом деле представляет собой этот замечательный артефакт, о котором мы как-то совершенно забыли». Несмотря на мое, надо признать, немного скоропалительное решение организовать экспедицию, да еще и в такой скромный срок, идти по проторенному пути я не стал. Нанять кучу охраны и погонщиков вьючных животных – дело нехитрое. Куда хуже потом месяц тащиться до места и месяц возвращаться назад. Нет уж, такие скорости меня не устраивали, даже при условии обучения современной магии. Думаю, мне будет достаточно 1 дня на изучение личного архива мага и еще пары недель на уточняющие вопросы. Следовательно, на экспедицию отводится от 3 недель до месяца, что подразумевает, что мы должны добраться до нужного места за 2-3 дня. К сожалению, такую скорость не мог поддерживать даже межмировой караван при движении по ровной местности. Нужна была идея, и она появилась, благо знания, полученные в техническом вузе, не только не выветрились, но и основательно обновились и окрепли, поэтому появившийся Брайт был озадачен не столько поиском людей, сколько закупкой большого количества стального лома и строительных материалов. Это обещало вылиться в копеечку, но некоторые детали невозможно было изготовить из других материалов даже при использовании магии. В первую очередь это касалось торсионной подвески и рамы, иначе ни о какой экономии маны речи бы не шло. А выдавать свои истинные возможности в выработке энергии я никому не собирался. Выбирая общую конструкцию, я остановился на 2-звенном вездеходе с гибкой связкой двойного корпуса и независимой подвеской и приводом каждого звена. Мне нравилась его возможность забираться на крутые склоны и спускаться с них же. Подвеска, как уже упоминалось, была торсионная, ходовая часть — гусеничная. Обшивка корпуса — из толстых досок, защищенных магией. Привод колес — магический, с независимым управлением каждой из 4 гусениц. Так как ездить по узким дорогам я на нем не собирался, то увеличил ширину корпуса, сделав каждое звено почти квадратным, если смотреть сверху. Это увеличило вместимость и снизило шансы бокового опрокидывания. Больше всего помучиться пришлось со сцепкой, чтобы она с одной стороны была достаточно прочной, а с другой не мешала проходить сложные участки трассы. Благодаря возможностям магии и управления гравитацией, я изготовил и собрал все необходимые детали за 2 суток, работая в одиночку. Неожиданной проблемой стало то, что задуманный транспорт не мог пройти по узким улочкам города, да и в ворота, рассчитанные на телеги или, в крайнем случае, фургоны, тоже. Поломав над этим голову, я, в конце концов, плюнул и решил использовать свои возможности в телекинезе. Так что на 3-й день, а точнее ночь, гигантская тень вылетела прямо из скалы и, спланировав над крышами домов, перемахнула стену и опустилась на песок. До самого рассвета я проводил тест-драйв, периодически прямо на ходу подшаманивая ту или иную деталь. Для этого у меня в кузов были загружены все оставшиеся после строительства материалы. Управление оказалось не то чтобы удобным, но для поделки, которую удалось изготовить всего за 48 часов, более чем приличным. На следующий день по городу начали ходить слухи, один страшнее другого. Кто-то говорил о страшном драконе, что по ночам ворует из города людей. Кто-то утверждал, что видел следы гигантской змеи, что приползла к стенам города, а потом вернулась к себе в пустыню, и пророчил скорое нашествие чудовищных тварей. Но мы этого не знали, так как явился пребывающий в нетерпении археолог и увидел крайне скудный походный скарб, сложенный на 10 телег, что используют городские носильщики, и, естественно, абсолютно неподходящий для пустыни. Не знаю, что он для себя решил, но возражать на мои слова о полной готовности к экспедиции он не стал, так что мы смогли спокойно поужинать и выспаться. Неприятности начались на следующий день, когда прибыли носильщики и потащили телеги к городским воротам. Когда к ним присоединились нанятые рабочие в количестве 8 человек и 5 охранников, маг уже начал беспокоиться. А когда мы вышли за ворота и свернули прямо в пустыню, он уже не смог сдержаться. «Позвольте, что это такое?» — начал Ланд. Мы что, двинемся в экспедицию в таком составе? Что это за телеги? Почему нет животных? Почему так мало людей? Почему так мало припасов? А вода? Где вода? Как вы это все объясните? О, не беспокойтесь, мэтр. Сейчас все будет. Обратите внимание вон туда. Я указал рукой на один внешне ничем не примечательный бархан. Маг повернулся в указанном направлении. Пару секунд вглядывался, и когда уже хотел снова выказать свое непонимание и возмущение, так и застыл с наполовину открытым ртом. И неудивительно. Не был удивлен лишь один я. Пара человек из возниц телег даже рванула бежать к воротам, прежде чем я успел всех успокоить. Надо сказать, вездеход производил впечатление. Ровный, покрытый тонкими листами стали поверх дерева корпус с современным для меня пустынным камуфляжем. 4 длинных гусеницы из зачарованного гранита. Ну и, конечно, магия, что приводила все это в движение. Сердцем машины был крошечный кристалл алмаза, один из моих первых и не очень удачных попыток производства накопителей этого типа. По имперской классификации он относился к накопителям второго класса, но его хватало для приведения в движение вездехода, да и стоимость даже такого камешка на рынке достигала сотни тысяч ора. «Боги, это же магоход!» — наконец воскликнул потрясенный Ланд. «Ну, у нас их называют вездеходами и строят немного не так. По сути, это лишь очень упрощенная конструкция, что я смог собрать из местных материалов с использованием полученных знаний о магии. Полностью воссоздать вездеход с моей родины было невозможно. Но одну экспедицию аппарат должен выдержать. Причем достигнем конечной точки мы куда быстрее, чем если бы использовали животных. Позволите изучить устройство? Без проблем. Только предлагаю сделать это уже в пути. Время не ждет». «Что же используется для создания движения?» «Замки Конор-Уя». «Какая древность!» «Ну, не скажите. Они замыкаются автоматически по кругу с тройным перекрытием. Эффективность получается более... В общем, лишь треть маны тратится зря. Рывков практически нет, и можно изменять момент в очень широких пределах». «Момент?» — не понял термина маг. «Силу вращения колеса», — объяснил я. «Что же...» Должен признать, что уровень исполнения действительно более чем достойный. Непонятно лишь, зачем так изворачиваться, если есть куда более удобные способы. Пользовался тем, что оказалось под рукой. Как я уже говорил, вездеходы на моей родине строятся по совсем другим принципам, которые я не смог повторить здесь. Но с удовольствием послушаю, как имперские маги решают эти проблемы. Ну и соответствующую книгу, конечно, просмотрю. Маг тяжело вздохнул. С того момента, как мы начали экспедицию, я уже успел основательно зарыться в документы, которые явно не предназначались для широкого круга читателей. Это были лекции Имперской высшей школы магии, копии из библиотеки этого заведения, книги с пометкой для служебного пользования и множество другой не менее интересной литературы. Получив очередной раз магическую книгу археолога, я начал быстро листать страницы и успел осилить с десяток томов на самые разные темы, прежде чем пришлось возвращать артефакт магу и помогать Рине, сидевшей сейчас за баранкой. Управление было простейшим. Газ и рулевое колесо. То есть одна педаль, опускание которой приводило к торможению, а глубина нажатия регулировала скорость движения. Вообще-то девочку с собой брать я не собирался. Но взял. Уж очень она меня упрашивала. Чуть слезу не пустила. Пришлось брать и Корка для усиления охраны и продолжения тренировок. Именно эти двое стали моими сменными водителями, так как Рина была лучше всего подкована теоретически, а Корк просто ничего не боялся. Остальные охранники и рабочие головы пустынной черепахи боялись как огня и ни за какие коврижки не хотели в нее лезть, считая, что если что-то неправильно сделают, то она их обязательно съест. Семью Суфона я оставил на вилле, попросив без особой нужды не покидать защищенное пространство. Нет, щит их пропускал без проблем, но меня беспокоила ситуация в городе. Последний месяц в бедных кварталах то и дело вспыхивали дома, происходили какие-то сборища. Стражники были вынуждены усилить патрули и увеличить количество людей в них. Ни к чему в такое время оставаться без единственной защиты. Практически все свободное время, что удавалось выкроить между сном, управлением вездеходом и обучением, я уделял доработке, а точнее созданию с нуля землеройного артефакта с земли. Шансы, что удастся обмануть мага-артефактора, так же, как охранников каравана, были близки к нулю, а ждать, пока рабочие выкопают находки, можно было неделями, поэтому требовалось создать настоящий артефакт для быстрого снятия грунта. Надо сказать, применение длинных спиц в артефакте было поистине гениальной идеей. Они так искажали структуру в магическом зрении, что понять, какие принципы лежат в его основе, было практически невозможно. Правда, и пользоваться при этом артефактом становилось довольно сложно. Впрочем, на один артефакт я не рассчитывал. Кто знает, насколько он окажется эффективен в песчаном грунте. Куда больше я надеялся на сам вездеход, который можно было использовать как мощный бульдозер. Даже как два бульдозера, если раскрепить сцепку и смонтировать на заднем звене отдельное рулевое управление. Так что по прибытии на место Рине и Корку предстояло освоить еще и управление этим видом техники. А ждать этого было уже недолго. Мы стабильно держали скорость в 30 км в час, не останавливаясь даже на ночь. Благо места, чтобы размять ноги, было предостаточно и в кузове, а на корпус были вынесены мощные фары магических фонарей. Тяжелее всего такой режим давался, конечно, мне, ведь я был единственным, кто мог оперативно вмешаться в управление вездеходом, не давая ему опрокинуться при неудачном маневре. К счастью, такие происшествия быстро сошли на нет с ростом опыта водителей, и удавалось неплохо выспаться в развешанных по всему кузову гамаках. За трое суток пути мы отмахали добрые 2000 километров. По прямой получалось чуть меньше, но все равно впечатляюще. И вот под утро четвертого дня мы оказались на месте. Глава 14. «Здесь ничего нет. Но этого просто не может быть», — возражал археолог. «Я абсолютно уверен, что по крайней мере три из известных артефактов были созданы именно здесь около 130 тысяч лет назад, в пределах сотни метров. Магические линии, отпечатанные в амулетах при их создании, совершенно точно об этом говорят». «Вы уверены насчет 130 тысяч лет?» — уточнил я. «Абсолютно. Датировка проверена и перепроверена множеством различных способов». «Тогда у меня лишь один ответ. Магические линии просто сместились за это время. На моей родине есть исследования, говорящие, что за тысячи лет может меняться даже положение звезд на небе, так что, думаю, линии тоже не являются исключением». «Вы думаете? Но как же тогда найти нужное место? Ведь в этом и была суть моего метода. Просто выделить отпечаток линий и двигаться до схождения. Предлагаю идти на восток». «Почему на восток?» «Там скальная порода приближается к поверхности», — пожал я плечами. «Здесь же только слой песка в несколько сотен метров без малейших признаков магии». Взяв дальнейшие поиски на себя, я сосредоточился на своем магическом зрении, периодически отходя от фонящего вездехода, чтобы не пропустить артефакты, когда и если они появятся. К счастью, я помнил, как выглядел шар до активации. Это должно было сильно помочь, показав, в каких диапазонах энергий мне желательно искать отклики. И к обеду нам, наконец, повезло. Скалы под нами резко устремились вверх, и под пятиметровым слоем песка открылся замечательный вид на сотни слабых отметок артефактов, что ждали нас под землей. «Мы почти на месте», — обрадовал я всех. «Вижу впереди множество отметок, похожих на артефакты, что мы ищем». «Где?» — тут же среагировал Ланд. «Там». Я неопределенно махнул по курсу. «Можете не напрягать глаза. Все скрыто под слоем песка. Придется долго и упорно копать. Но если мы ошиблись, вдруг это не то, что мы ищем? Сейчас нельзя позволить себе бесполезно тратить время». «Ну, пока не выкопаем, не узнаем. Но могу вас успокоить. Часть артефактов лежит прямо на скальном основании, так что достать их будет достаточно просто. Я применю для этого один из артефактов, привезенных еще с моей родины». Учитывая, что на спицы пошло железо саперной лопатки китайского производства, то я даже не особо грешил против истины. На великий артефакт маг первое время осмотрел скептически, но когда он начал вращаться и довольно шустро канул под землю, закопавшись в песок, его скептицизм поумерился. Через пару минут землеройка вынырнула, крепко сжимая в своих спицах-лапках слабо светящийся в магическом зрении объект явно искусственного происхождения. Маг кинулся вперед, как гончая, почуявшая след. Причем было непонятно, что вызывает его наибольший восторг — находка или землеройка, которую он только сейчас смог оценить по достоинству. Экспресс-тест к радости археолога показал, что находка, чем бы она ни была, создавалась в том же месте, что и три других артефакта, которые были исследованы магом ранее. То есть мы действительно добрались до нужного места. Не обращая на восхищенно-радостные вопли мага особого внимания, я обходил предположительное место раскопок, составляя в голове карту наиболее оптимального сбора находок. По всему выходило, что рассеянные артефакты нужно было доставать с помощью землеройки, а большую группу, что оказалась чуть в стороне, да еще и находилась в сохранившемся до сих пор строении, желательно отрыть целиком с помощью бульдозеров и ручного труда. Техника откапывания предметов с относительно небольшой глубины из песка была местными много раз отработана. В яму вначале втыкали длинные доски, что не давало песку осыпаться, а потом, по мере увеличения глубины, доски проталкивали ниже. С предварительным использованием бульдозера работа пошла еще быстрее, ведь до находок после него оставалось пройти всего 1,5–2 метра. Землеройка также работала без выходных. Единственным ее недостатком было то, что она была одна, но даже это стало преимуществом, когда я научил мага ей пользоваться. Теперь я мог со спокойной совестью реквизировать у мага его книгу и почитывать литературу, сидя в тенечке со освежающим отваром, пока другие копают в поте лица своего. Благодать. «Итак, давайте подытожим», — начал я. «За 2,5 недели работы мы извлекли все сохранившиеся артефакты в количестве 917 штук. 2/3 из этого просто мусор», — перебил меня археолог. «Но если вы настаиваете, то можно перевести их в эту категорию и исключить из списка находок. Хотя у меня, пожалуй, найдется для них парочка лишних сундуков, так что выкидывать не стану». «Я не это имел в виду», — тут же пошел на попятную Ланд. «Просто ценность этих вещей весьма сомнительна по сравнению с другими находками. Цена продажи и научная ценность одной и той же вещи может значительно отличаться», — возразил я. «Не мне рассказывать, сколько некоторые научные центры предлагали за кривые подделки какого-нибудь шамана, которому случайно удалось решить какую-либо не дающуюся магам империи проблему. Так и здесь. Реальная ценность артефакта может быть определена только после его длительного и кропотливого изучения. Вы согласны с этим тезисом?» «Согласен», — выдавил из себя Ланд. Его отношение было всем совершенно понятно. Учитывая пункты нашего договора, я мог взять половину, то есть 458 артефактов по своему выбору. Из этого логично вытекало, что я сниму с находок все сливки. Пусть я разрешу их изучить, но не активировать же и не продать. К тому же максимальную ценность пока представляли лишь шарики, усиливающие действия накопителей. Понятно, я собирался выгрести себе все, что хоть отдаленно на них походило, а из остального отобрать наименее поврежденные временем образцы. Ланту это было как серпом по пальцам. Только осознание того, что в ином случае он мог не получить вообще ничего, несколько смиряло его с мыслью отдать львиную долю находок, хотя робкие попытки воззвать к моей совести он начал предпринимать еще в первый день. «Тогда хочу сразу обозначить свою долю в соответствии с договором», не дал я археологу и шанса извернуться. «Итак, мне отходят. Шары накопителей в количестве 18 штук. Осветительные шары 23 штуки. Короны гиганта 4 штуки. Алтарный камень 1 штука. Копья 25 штук. Комплекты брони и прочее. Суммарно 144 артефакта. Браслеты и кольца суммарно 84 штуки. Металлические куски по списку суммарно 117 штук. Смолистые отложения 39 образцов. Ну и храмовая сфера, странная табуретка и стенобитная булава. В единственном экземпляре, так как больше нет. Еще по мелочи. Итого 458 артефактов. Половина найденного. Еще одну половинку артефакта я передаю мэтру Ланту в качестве безвозмездной помощи науке». Похоже, мое великодушие не вызвало у мага положительных эмоций. «Послушаем, что он скажет». «Это совершенно невозможно. Вы забираете все самые ценные находки, оставляя остальным жалкие крохи. Храмовая сфера и, как вы непочтительно назвали, странная табуретка, совершенно уникальные артефакты. Одно исполнение чего стоит? А время? Прошло 130 тысяч лет, а на них не царапинки. И вот какой-то авантюрист, да, авантюрист, думает, что можно просто так взять и... Мэттерланд, перебил я мага. Не забывайте, что у нас с вами договор, заключенный по имперским стандартам. Если вы хотите изучить мои артефакты, то милости просим. Привозите любые приборы, проводите замеры. если они, конечно, не повредят образцы. Надеюсь, эта тема поднимается первый и последний раз. Как вы можете заметить, я оставил как минимум по два образца каждого типа находок, за исключением тех, что присутствуют в единственном экземпляре. Так что вы и организация, которую вы представляете, получит всю необходимую информацию. И потом, вполне возможно, что среди той половины, что отходит вам, и находится на самом деле настоящая сокровищница магических знаний. А я повелся на блеск и взял себе горсть стекляшек вместо истинного бриллианта. Не сказать, что эти рассуждения успокоили мага, но высказывать свое возмущение вслух он, по крайней мере, перестал. Можно было, конечно, и пойти у него на поводу. В конце концов, вряд ли у меня в ближайшие годы дойдут руки до изучения артефактов. Но по здравом размышлении, 400 уникальных артефактов исчезнувшей расы должны обеспечить мне куда больше возможностей в научном мире Империи, чем благодарность одного мага-теоретика, так что упускать идущее само в руки богатство я не собирался. В то, что среди того хлама, что достался магу, окажется что-то по-настоящему интересное, я не верил, так как мои возможности в магическом зрении существенно превосходили даже современные приборы Империи, и отличить необычный артефакт от просто фонящего магии оплавленного куска металла или камня большой сложностью не было. После дележки, по настоянию мага, я еще раз прочесал окружающую местность на предмет пропущенных артефактов. Как ни удивительно, маг оказался прав. В паре километров к северу мы нашли еще одно скопление артефактов. Оно было куда меньше, всего 5 слабеньких предметов, но это было и неважно, так как ценностью были не сами артефакты, оказавшиеся чем-то вроде небольших стальных сейфов, а их начинка. В 3 артефактах нашлась только труха, зато оставшиеся 2 порадовали нас почти 4000 увесистых серебряных монет необычной квадратной формы. Попытки прочесть надписи на них и каталогизация заняли мага надолго, так что я временно избавился от необходимости слушать его сердитое брюзжание при каждом моем появлении рядом. Больше ничего интересного мы не нашли, и я принял решение возвращаться. Хм, сейчас обрадовать мага тем, что серебро не является артефактами, а потому принадлежит мне целиком, или немного подождать? Черт, так и знал, что без какой-нибудь неожиданности не обойдется. Что случилось? Тут же всполошился маг. «Засада случилась», — ответил я. «Впереди, в 4000 шагов, за барханом, скопление живых существ. На таком расстоянии, точнее сказать, нельзя, но с боков, похоже, то же самое. Но кто это может быть? Да кто угодно. Пустынники, просто бандиты или наемники, решившие поправить дела за наш счет. Непонятно только, как они на нас вышли. Разворачиваемся и двигаем назад по своим следам». «Мы сможем скрыться?» — уточнил Корк. «Вряд ли. С такого расстояния видно плохо, но, похоже, у них ящер икона в качестве ездовых животных. От них на таком расстоянии не уйти. Быстрые сволочи, хотя и не очень выносливые». «Нас догнать хватит», — хмуро подытожил Корк. «Тогда не вижу смысла возвращаться». «Ну, насчет ящеров я мог и ошибиться. Кроме того, что сделают преследователи, если поймут, что мы не пошли в ловушку?» «Бросятся в погоню». «Верно. И при этом, скорее всего, объединятся, превратившись в отличную групповую мишень для мощного боевого заклинания». «А оно у нас есть?» — удивился Корк. «Найдем. Я, правда, еще никогда не применял такую сильную магию, но, по идее, должен справиться. Вот если придется кастовать на скорость, тогда не знаю, так что лучше всего будет накрыть врага за один раз». «Они двинулись». Тут же перебил я самого себя, заметив, что смутное пятно на самом краю восприятия резко изменило свою форму. «Всем приготовиться к бою». Лавина из 6 десятков всадников выскочила из-за бархана в точном соответствии с моими ожиданиями. Да по-иному и быть не могло, ведь последние полчаса я внимательно отслеживал их перемещение. К моей радости, они действительно решили соединиться в один отряд, а не идти 3 группами, за что сейчас и поплатятся. Заклинание «Призрачный свет», до краев наполненное маной, невидимым в человеческом восприятии комком, вылетело из моей ауры и тут же развернулось в огромного размера полотно, накрывшее всю площадь долины между 2 песчаными горами. Относясь к самому последнему поколению боевой магии, оно не выдало себя никакими эффектами до самого последнего мгновения, когда низко стелящиеся под песком ящеры просто споткнулись на полном ходу и рухнули, как подкошенные. Неужели все? Нет. 3 врагов, значительно отличающихся от других в магическом восприятии, стали подниматься с земли. Их ездовые животные погибли, но себя они как-то умудрились защитить. Желание получить от противника той же монеты и не было совершенно, несмотря на то, что я с помощью духа сформировал над вездеходом мощное защитное поле, запитав от главного накопителя. Не думаю, что у противника найдется что-нибудь достаточно убойное, чтобы пробить такую защиту. А если все-таки найдется, то с накопителем можно будет попрощаться, хотя в этом случае нам будет не до материальных ценностей, выжить бы. Первого из трех противников, показавшегося мне самым опасным, я срезал тем же заклинанием, что использовал против рейдера Роша. Тонкий луч разорвал ауру врага на части, несмотря на защиту, что он успел поставить. Двое оставшихся решили не испытывать судьбу и со всех ног бросились бежать. Но я не собирался позволить им скрыться. Одно дело, когда отряд просто пропадает в песках, всякое может случиться. И совсем другое, когда выжили свидетели, что могут рассказать родственникам и подельникам убитых, кому следует мстить. На этот раз я применил новое заклинание «Едкий дым», действующее совсем на иных принципах по сравнению с призрачным светом, от которого враги смогли защититься. Дым повышал кислотность воздуха, превращая его в боевое отравляющее вещество страшной силы. Вопль, что издали вбежавшие в зону действия заклинания беглецы, даже с такого расстояния пробрал до костей. Страшная вещь. Хм, думаю, и у дипломированного боевого мага не получилось бы лучше, нарушил наступившую на несколько секунд тишину Корк. Это было впечатляюще. Если вы когда-нибудь захотите поступить на военную службу, то в армии империи вас примут с распростертыми объятиями. «Спасибо, но армейской службы мне хватило и на родине. Разворачиваемся и двигаем в обход поля боя. Думаю, пустыня сама позаботится о захоронении павших». «Господин», — произнес один из наемников и стал быстро-быстро втолковывать что-то своему командиру на родном языке. «Он говорит, что нехорошо просто бросать людей на поживу зверью, что духи пустыни нас не поймут. В общем, все хотят трофеев», — перевел тот. «Так вроде бы я лично перебил всех врагов, и все трофеи принадлежат мне», — удивился я. «Верно», — согласился командир наемников, — «но они хотят прибрать оставшееся. Вы же маг, и вряд ли захотите брать себе старые доспехи и ржавое оружие из плохого железа». «Да?» — еще больше удивился я. «Ну, может быть». «Ладно, так уж и быть, задержимся ненадолго. Я осмотрю тела на предмет магических побрякушек и еще чего-нибудь интересного. Так что поторопитесь. Что не успеете загрузить в вездеход, когда я закончу осмотр, то бросаем здесь». «О, не беспокойтесь, господин, мы успеем», — воодушевился командир и тихо добавил. «Лишь бы места в черепахе хватило». «Да. Своих наемников я явно недооценил. По крайней мере, в вопросах мародерки. За какие-то 5 минут, что я обходил поле битвы, они умудрились не только обобрать мертвецов до исподнего включительно, но и снять всю сбрую и сумки с их ездовых ящеров. Я, собравший с противников 30 защитных амулетов и небольшую кучку другого магического барахла, смотрелся на их фоне бедным родственникам. По-настоящему интерес представляли только вещи, снятые с ящера-мага, которого я убил невидимым лучом. В его сумках лежало почти 30 магических артефактов, сродни тем, что я нашел в песках. Похоже, мы не первые кладоискатели, что встретились этим бандитам на пути, но те оказались не настолько сильны и удачливы, чтобы справиться с такой сильной бандой, и расстались со своей добычей, а также, скорее всего, жизнью. Несмотря на то, что трофеи в бою были целиком и полностью в моем распоряжении и не относились к категории «археологические находки», я все-таки наложил на сумки маскировочное заклинание, а то снова слушать бурчание слегка подуспокоившегося мага не было никакого желания. Потом покажу, когда до города доберемся. К счастью для бандитов, больше никто из них нам не встретился до самого города, так что, встав во всей красе перед воротами, скрывать наличие вездехода не было никакого смысла, я отправил Корка за носильщиками и телегами, так как въехать в город вездеход по-прежнему не мог. Всю оставшуюся до города дорогу наемники и рабочие, которым моим приказом тоже были выделены небольшие доли из награбленного, сортировали, пересыпали и укладывали груз. Объяснять, к чему может привести приметный кинжал или седло, попавшее на глаза ненужным людям, никому не требовалось. Такие товары я по праву командира собрал в свою долю. Также туда попали все деньги и драгоценности, а доспехи и стандартное оружие, что не должно было вызвать вопросов, я великодушно отдал наемникам, не хотелось возиться. То же самое относилось к дорожным припасам, что составляли львиную долю содержимого сумок. Но наемники и этому были рады, так как та сумма, за которую это все можно было продать, в несколько раз превышала ту, что я им должен был выплатить по окончании пути. Несмотря на собрание, что устроили стражники, рассматривающие пустынную черепаху, Корк без проблем миновал ворота и вскоре вернулся с носильщиками и возничими. Так как сортировка уже была проведена, оставалось только перенести часть вещей на телеги, что отправятся ко мне на виллу, а оставшееся загрузить барахлом наемников, рассчитаться с ними и с рабочими за поход и двинуться домой. Вездеход я оставил в небольшом отдалении от ворот, сняв кристалл накопителя и поставив все известные мне защитные заклинания нелетального действия. А еще я привесил со стороны дороги большой кусок мешковины, на которую черной краской нанес надпись «Вездеход – пустынная черепаха. Продается. Обращайтесь к мэтру Игорю Сотову. Верхний город». Уверен, что наемники обязательно растреплют от АТХ машины, и кто-нибудь, может быть, и заинтересуется. Тащить вездеход обратно через весь город я не собирался. За этот месяц я существенно поднял свой уровень владения артефактной магией, и многие из примененных решений сейчас казались мне примитивными. Теперь при нужде можно создать куда более совершенную модель черепахи. Были бы материалы. Город встретил нас обстановкой повышенной нервозности и еще большим усилением патрулей стражи, но на первый взгляд жизнь продолжалась своим чередом, так что мы без проблем добрались до виллы. Поднявшись на площадку перед своим домом, я, как и все сопровождающие меня люди, замерли в ступоре, рассматривая изменения, постигшие территорию виллы. Когда я уезжал, здесь был голый пустырь с четырьмя каменными основаниями фонтанов, но пока без фигур. Их я собирался сделать сам по моделям скульптора, которого нанял Брайт. Теперь же передо мной раскинулся настоящий парк. Ровная зеленая травка газона, аккуратно подстриженные маленькие кустики и даже цветущие клумбы. Как все это можно было вырастить за один месяц, я не брался представить. Но теперь труды Доя, с утра до ночи возящегося в саду, обрели зримое воплощение. И по сравнению с голыми площадками, в лучшем случае мощенными брусчаткой или гранитными плитами, что могли себе позволить самые богатые жители города, мой сад смотрелся по-настоящему круто. Теперь закончить фонтаны, и можно хоть всех глав гильдии во главе с имперским послом приглашать. «Ладно, чего застыли? Заноси!» — прикрикнул я на носильщиков. Вещи приказал сложить в пока пустом помещении хранилища, которое успел хорошо зачаровать еще до отъезда. Закрыв дверь и активировав защиту, я наконец-то вздохнул свободно. Длительная и, надо признать, достаточно нервная экспедиция подошла к концу. До вечера я успел обойти все помещения виллы. Внутри изменений было не меньше, чем снаружи. На кухне наконец-то установили необходимые артефакты, а все комнаты оказались полностью укомплектованы мебелью. Это пока был не окончательный вариант отделки, но уже жилой. Осталось только дополнить обстановку некоторыми эксклюзивными деталями, что мне изготавливают на заказ в нескольких мастерских. К вечеру, когда осмотр был завершен, а я расслабленно отдыхал на балконе в своем любимом кресле, прибежал Брайт. «Приветствую. Как результаты похода?» — сходу поинтересовался он, устраиваясь в кресле напротив и без разрешения наливая себе травяного отвара со льдом. «Неплохо», — ухмыльнулся я. «Даже очень неплохо. Не бесполезно сходили». «Новичкам везет», — обрадовался за меня Брайт. «Это нужно отметить. Везет тем, кто что-то сделал для своего везения. А отметить я никогда не против. Сейчас распоряжусь, и Суфон все подготовит». «Лучше не здесь», — возразил Брайт. «Знаю в городе одно местечко. Там такие симпатичные девушки служат. Закачаешься». «Бордель?» — уточнил я. «Хм, пожалуй, воздержусь. Не очень люблю такого рода заведения». «Ну да, у тебя же есть Рина, я забыл». «Рина?» — удивился я. «Да нет, у меня с ней ничего нет. Она слишком молодая, да и к тому же на контракте. Не хочу пользоваться ее безвыходным положением». «Вот как?» — поразился Брайт. «Надо же. Знаю кучу народа, что с тобой не согласились бы. Как минимум по вопросу возраста. Как же ты тогда, ну...» Он сделал рукой местный неприличный жест. «У меня на родине с этим как-то проще». Познакомился с девушкой, пригласил ее, угостил, заболтал, и если ничего не накосячил, то свидание вполне может закончиться в постели. «Да? У нас свидание может закончиться жрецом и свадьбой, так что бордели пользуются большим успехом мужской половины населения», — покачал Брайт головой. «А какие женщины тебе нравятся?» «Ну, не знаю. Красивые, стройные, фигуристые, не старые. Скажем, не старше 30. «Тю, тогда легче. Нашему брату все больше совсем молоденьких подавай, как твоя Рина, например. Знаешь, есть у меня одна знакомая, вдова одного охранника, настоящая красавица. Я бы и сам за ней приударил, но если хочешь, могу поговорить с ней насчет свидания. Ей сейчас бы не помешал, покровитель, если ты понимаешь, о чем я говорю. В борделях она точно не появлялась, так что, если хочешь, познакомишь нас?» — заинтересовался я. «Без проблем. Только сразу предупреждаю. Если не понравишься, то без обид». «Конечно». «Ну тогда завтра вечером пришлю рикшу. Купи чего-нибудь съестного по пути», — предложил Брайт. Мы еще немного посидели, обсуждая возникшие вопросы по благоустройству дома, после чего он откланялся и уехал. Не иначе решил таки проведать тот бордель, о котором упоминал. Я действительно эти заведения не любил, так как там служили в основном девушки с полным контрактом из других миров. По мне, это ничем не отличается от сексуальной работорговли, пусть и без кандалов и тумаков в случае неповиновения. Их успешно заменяли магические договоры. Глава 15. Следующий день я отдыхал, отмокал в купели и лениво сортировал добытые в походе богатства. Не знаю, сколько это все стоит, но подозреваю, что раз археологией не побрезговал заняться настоящий дипломированный имперский маг, то сумма идет на миллионы. Из всех найденных артефактов мое особое внимание привлекла храмовая сфера. Остальные вещи были мне менее интересны. Странная табуретка была, несомненно, не менее ценна, но это нивелировалось абсолютным отсутствием хоть какой-либо информации, а вот что делать со сферой, я себе приблизительно представлял, так как она, по внешнему виду, ничем не отличалась от шарика амулета до его активации. К тому же прибытие в город совпало с окончанием роста супернакопителя в Тамагочи. По самым скромным прикидкам, он не только являлся кристаллом первого наивысшего класса, но имел наполнение никак не меньше 4000 единиц. Желание узнать, что будет, если объединить такой уникальный по своим характеристикам накопитель с не менее уникальной сферой, вызывало настоящий зуд неудовлетворенного любопытства. В результате я пошел на компромиссный вариант. Активировать сферу пока не стал, но сформировал в накопителе все необходимые для слияния структуры и начал его наполнение. Полностью заполненный накопитель, как я уже знал, в разы снижал отток маны из ауры, хотя обычно его все равно не хватало. Все-таки операция была несколько рискованная, и использовать дорогостоящие накопители, как это сделал я, никто пока не пытался. Вполне возможно, если бы Ност не пожидился и наполнил накопитель хотя бы наполовину, мне бы не пришлось испытывать столько положительных эмоций при прошлой активации. Хотя куда ему? У него, скорее всего, есть запасы заряженных накопителей, но сомневаюсь, что много, да и переливание маны из одного накопителя в другой – весьма длительная, трудоемкая и утомительная операция. Неудивительно, что он решил сэкономить. За делами я сам не заметил, как наступил вечер, и Корк сообщил мне о приходе рикши, которого обещал прислать Брайт. «Блин, у меня же свидание на носу, а я ничего не приготовил. Пришлось срочно озадачивать Доя букетом цветов, суфона – корзинкой готовой еды, а его жену — выглаженным комплектом одежды. Их сына я послал в ближайшую кондитерскую лавку, а сам по-быстрому ополоснулся и сходил в погреб за бутылкой отличного вина, того самого, что нашел в схроне. Нужно будет, кстати, позаботиться о новых поставках, а то захочешь кого угостить — и нечем. В результате этих сумбурных, но быстрых сборов я уже через полчаса оказался в коляске рикши. Свеженький, выбритый и подходящим образом одетый. Все-таки, когда есть кому о тебе позаботиться, жизнь становится намного приятнее. Где жила девушка по имени Дана, к которой я сейчас направлялся, мне было неизвестно. Тут вообще без проводника сложно что-либо найти. Ни улиц, ни тем более нумерации домов не было и в помине. Рикша сказал, что мы едем к пансиону Морса. Как быстро выяснилось, располагался он в бедном ремесленном квартале, примыкающем совсем уж к трущобам, Но сам пансион оказался отделен от окружающих строений высоким забором и, похоже, неплохо охранялся. Во всяком случае, меня пропустили, внимательно осмотрев и уточнив цель визита. За забором располагалось несколько десятков маленьких одноэтажных домиков, один из которых и оказался конечной целью моей поездки. Вежливо постучав, я дождался, пока мне открыла дверь сама хозяйка. Да, она действительно оказалась очень красива. Тут Брайт не погрешил против истины. Немного смуглая, оливкового цвета кожа, большие темные глаза, идеальные черты лица и просто бесподобная фигура. Вот только общее впечатление немного портило сложившаяся между нами несколько скованная атмосфера. Девушка постоянно называла меня господином, вела себя очень вежливо, но не так, как ведут себя с мужчиной, который пришел на свидание, пусть оно и было вслепую. К тому, что по какой-то причине не понравлюсь, я был готов, но как себя вести сейчас, не понимал, пока занавеска в соседнюю комнату не заколыхалась, и к нам не вышла девочка лет 4-5, называвшая Дану мамой и попросившая дать попить. Со щелчком все несуразности встали на свои места. Я рассчитывал встретить одинокую женщину, желающую познакомиться с таким же мужчиной и хорошо провести время, а оказался в доме матери-одиночки, вынужденной крутиться день и ночь, чтобы прокормить семью и не оказаться без крыши над головой. Блин, вот что Брайт имел в виду, говоря о том, что ей не помешает покровитель. Вовсе не то, что я подумал. Растерянность не помешала мне угостить кавайно выглядящую девочку продукцией кондитерской лавки из верхнего города, то есть по умолчанию очень дорогой и вкусной. Активированное наконец-то магическое зрение показало, что в соседней комнате также находятся два мальчика чуть постарше. Похоже, близнецы. Судя по всему, они тоже не спали, ну или были разбужены хрустом поедаемых сладостей, после чего там началась тихая, но достаточно энергичная возня по разделу права собственности. Дана же, похоже, с появлением малышки немного расслабилась, стала более домашней и свободной в общении. Мне удалось ее развеселить пересказом нескольких смешных моментов из моей бытности студентом. Рассказ о путешествии с межмировым караваном ее, наоборот, расстроил, хотя подредактированный эпизод с нападением рейдеров Роша она слушала очень внимательно. Как потом оказалось, ее муж пропал без вести, служа охранником в таком же караване. Вполне возможно, что те, кого я убил, были причастны к его исчезновению. С наступлением темноты я все еще пытался решить для себя моральную дилемму. То, что помочь девушке нужно, это без сомнений, но как ей объяснить, что это не подачка и тем более не плата? К счастью, у Даны уже сформировалось свое мнение по этому поводу, так что, учитывая ее красоту, мое мнение уже ничего особо не решало. На следующий день я проснулся поздно и в совершенно безоблачном настроении, так как это событие произошло в постели девушки, где мы вчера допоздна занимались очень приятными физическими упражнениями. Попрощавшись с Даной, я договорился снова встретиться через пару дней и оставил на тумбочке при входе кошелек с 50 ора наличными. И пофигу, как это выглядит. Так хорошо мне раньше не было ни с одной женщиной, и я имею право показать ей свою благодарность в любой форме. Хотя, конечно, в следующий раз нужно будет заскочить в ювелирный магазин. Выйдя из пансиона, я направился к ближайшей площади, чтобы поймать рикшу. Но у судьбы на меня сегодня были другие планы. «Эй ты, а ну стой!» Не успел я пройти и сотню метров, как слева из проулка вышла гоп-компания местного разлива. «Куда это ты собрался?» «Пятеро. 4 быка и 1 говорун. Одеты не бедно, но в разнобой, без какого-то единого стиля. Настроены по-боевому. Ладно, посмотрим. Не ваше дело, куда я иду. Кто такие?» «Ты пришлый, не понял, куда влез. Сегодня ты вышел из дома Даны, на которую положил глаз сам господин Горн. Так что если отделаешься отрезанными яйцами, считай, повезло. Иди за мной». «Ну, пойдем. Думаю, мы с господином Горном сможем договориться». «Ха, да ты уже договорился до спускания шкуры по кусочку. Иди и не вякай». «Пожалуй, я передумал. У Горна слишком наглые слуги, чтобы решать дело миром». Говорун, уже было двинувшийся в переулок, удивленно остановился и начал разворачиваться. Но поздно. Усыпив бдительность бандитов, я активировал заранее подготовленные чары нелетального воздействия. Не то, чтобы у них вообще были хоть какие-то шансы в бою, но лучше перебдеть. И потом я действительно некоторое время сомневался, не решить ли дело небольшими отступными. Заклинание «трясучка» действует на человека, подобно электрошоку, вызывая судороги и спазмы мышц, быстро приводящие к потере сознания. Это был один из испытанных способов взятия языка. Попавший под трясучку гарантированно не успевал сотворить заклинание или, например, активировать бомбу. Это просто физически невозможно, будь ты хоть трижды маг. Тут, конечно, еще нужно пробить защиту, что тоже нелегко. В случае с бандитами никаких особых сложностей не было. Заклинание легко миновало слабенькую защиту их амулетов. Я тут же активировал тишину и дымку. Первая глушила звуки, а вторая размывала видимость так, что нельзя было с уверенностью сказать, что находится внутри. Дальше было то, что в военной терминологии называется полевой допрос. Большую часть информации дал Говорун, но его сообщники потом подтвердили основные факты. А были они довольно неприятными, хотя и не смертельно. Горн был местным бугром и собирал дань со всех хоть сколько-нибудь зарабатывающих торговцев и домовладельцев. Дану он приметил пару месяцев назад при посещении пансиона Морса. Обработка ее происходила в мягкой форме. Он сделал так, чтобы ее уволили даже с той низкооплачиваемой работой, что у нее была, и приказал Морсу периодически напоминать о растущем долге, но совсем не выгонять. Рано или поздно она должна была сдаться и сама прийти к бандиту. Но тут нарисовался я и спутал ему все карты. Говорун, который должен был следить, чтобы такого не произошло, узнал о моем появлении слишком поздно, и чтобы хоть как-то отвести от себя гнев главаря, решил привести к нему меня. Но тут уж, как говорится, не того ты боялся. Прикинув полученную информацию и так и этак, я жахнул по неподвижным телам еще одной трясучкой, но с куда большим наполнением маной. Выживут, значит, Бог спас. После чего развернулся и двинулся обратно к пансиону. Дана встретила меня с удивлением, даже кинула взгляд на тумбочку, где раньше лежали деньги. Но я не стал секретничать и выложил ей ситуацию как есть. Узнав, кто именно является виновником всех тех неприятностей, что последнее время на нее свалились, она вначале сжала кулаки от гнева, но потом бросила взгляд на комнату детей и сразу опустила взгляд и сутулилась. «Прости, я не хотела тебя никуда впутывать», — грустно сказала она. «Ерунда. Мне до этого горна дела нет. Растереть и забыть. Меня больше беспокоишь ты с детьми. Меня им не достать, а вот тебя. Что же делать? Собирайся. Бери только самое нужное и дорогое. Все остальное либо потом заберем, либо купим. Сколько ты должна Морсу?» 16 ора. «Значит, сейчас я ему проплачу 100, чтобы он придержал дом. А вы пока поживете у меня. Там безопасно. И стража патрулирует куда лучше. И вообще, сама увидишь. Не нужно ему столько платить. Здесь ничего не стоит таких денег. Сейчас мы соберемся. И спасибо тебе. Брось, давай быстрее. А я пока поймаю рикшу». Отслеживая на всякий случай ситуацию в пансионе с помощью магического зрения, я сбегал к площади и простимулировал лежащего в тенечке рикшу монетой в 5 ора. Ко времени моего прибытия все было тихомирно. Дана уже стояла у дверей, а дети удивленно столпились рядом, не понимая, что происходит. Как оказалось, девушка уже успела сходить к Морсу и рассчиталась с долгами из тех денег, что я ей дал. Тот попробовал юлить, но отметку об оплате сделал, хотя выписывать данные детей не стал, понимая, чем это может ему обернуться, когда дойдет до горна. Но нам на это было наплевать. Я вообще узнал о существовании в городе чего-то типа прописки только недавно. Когда ты богат, хорошо одет и владеешь собственностью в верхнем городе, никому и в голову не придет к тебе лезть с этим вопросом. Двойные стандарты. В любом случае, я, как домовладелец, мог поселить у себя неограниченное количество людей, просто уведомив об этом магистрат. Или не уведомив. Так тоже можно. Усадив в коляску рикши Дану и детей, я сказал ему рулить в верхний город, а сам пристроился сзади пешком, так как внутри места уже не осталось. Да бедняги и так было нелегко. Помимо девушки и 3 детей, внутрь загрузили 2 тяжеленных баула с вещами. Когда их успели собрать, было для меня загадка из загадок. Не иначе просто покидали, что под руку попалось. Путешествие с рикшей оказалось для детей настоящим приключением. Раньше им вообще пользоваться этим транспортом не доводилось. Подозреваю, что и для Даны это стало в новинку. «Арсет?» «Да, господин Сотов. Приготовь, пожалуйста, 4 гостевые спальни. 3 для детей, девочки и 2 мальчиков. И для их матери. Они некоторое время поживут у нас. Предупреди Суфона. И еще, Попроси его заказать побольше продовольствия, что может долго лежать. Так, на всякий случай. Хорошо, господин. Служанка поклонилась. Добрались до виллы мы без приключений. Пройдя сквозь защитное поле поместья, я сообщил встроенному интеллекту щита, что статус новых гостей — объект охраны без права свободного входа-выхода. Думаю, им и здесь занятия найдутся. Достаточно было увидеть, какими глазами они смотрели на работающие фонтаны и растущий вокруг сад. И не важно, что фонтаны пока представляли собой лишь основу от того, чем должны стать, а сад еще только начал расти. Для детей, никогда не видевших столько зелени, растущей в одном месте, и привыкших, что вода используется очень экономно, это было сродни чуду. Когда же они увидели дом, в котором теперь будут жить, в восторгу их не было границ. Посмотрим, что они скажут, отведав стряпни и суфона. Я же, немного подумав, пригласил Дану присоединиться ко мне на балконе, чтобы обсудить дальнейшую жизнь. По здравом размышлению я пришел к выводу, что девушка не захочет просто жить нахлебницей. Она привыкла сама зарабатывать себе на жизнь, сама планировать свои покупки. Оказаться в полной зависимости от другого, практически незнакомого человека, будет для нее психологически некомфортно. В результате я решил предложить ей службу. Не просто ты типа здесь работаешь, а настоящую, с магическим контрактом и регистрацией в имперской канцелярии. Не полным, конечно, а чем-то вроде тех, что использовали торговцы караванов при найме своих приказчиков. У меня было свободное место управляющего. Пока что эту задачу временно берет на себя Брайт, но на него у меня есть другие планы. Так что появление девушки в этом качестве будет в тему. Думаю, она с этим справится. Объяснив, что от нее требуется, я увидел, как Дана на глазах оживает, и из нее уходит скопившееся за последние дни напряжение. Мысленно похвалив себя за правильное решение, я попросил Арсет показать ей виллу и описать текущие приходы-расходы. Кстати, к моему удивлению, то, что задумывалось как вид благотворительности во время моего отсутствия, стало настоящим бизнесом. Управление прототипом листа лотоса я доверил Дою, а он перевел работу фонтана на трехсменный режим. В первую смену, как и планировалось, происходила почти бесплатная раздача, а во вторую и в третью, ночную смены, подъезжали торговцы и заливались водой по ценам чуть ниже рыночных. Так как домовитый садовник и не думал скрывать доходы, все шло в казну поместья, то я не стал по приезде его ругать. Он же не знал, что потраченной им маной можно было зарядить половину амулетов в верхнем городе. Подумав, я даже не стал ничего менять, только встроил в лист лотоса отдельный накопитель большого размера. Все равно до недавнего времени тратить ману в больших количествах мне было просто некуда. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, но того, что залито мной в накопитель, тот самый, что я снял с вездехода, было достаточно на полгода работы артефакта в текущем режиме. Несколько затратно, но зато вилла перешла на полное самообеспечение, не требуя денег ни на пищу, ни на зарплату служащим. Удобно. Вот если еще проблему автономной выработки маны решить. Наметки на это после изучения архива Ланта появились. Проект «Тушите свет». В результате серии экспериментов выяснились следующие закономерности. Первое. Получить ману возможно из любого источника энергии, в том числе из ветра, света, электричества или разницы температур, как в обычной тепловой машине. Второе. С имеющимися на данный момент возможностями, наиболее интересно преобразование в ману света, которая проходит с наименьшими потерями. Третье. Используя фрактальный метод, можно создать самотворящееся заклинание, что будет подпитывать само себя, пока базовая структура не разрушится или не исчезнет приток энергии. Это же хуже, чем ядерная зима. Особое внимание к методам контроля. Из рабочих дневников Игоря Сотова. «И тогда придет великая тьма, и раскинет она свои крыла над градом, погрязшим во грехе. И устрашатся люди, но будет она милостива к ним, и будет час, и будет свет, и радость поселится в душах людей, но не поймут они недостойные предостережения». Из речи сумасшедшего пророка на храмовой площади. Солнце вырабатывает 4×10^26 ватт мощности. Из всего этого изобилия до Земли доходит всего лишь 2×10^17 ватт. Общее количество мощности, вырабатываемой всеми электростанциями Земли, приблизительно 2×10^12 ватт, то есть в 100 тысяч раз меньше. Если же смотреть те же цифры, но на единицу поверхности, то получается, что каждый квадратный метр Земли получает от Солнца около 1 киловатта энергии. Эти замечательные цифры приводят все зеленые, искренне недоумевая, почему эти умники не заставили парочку полей солнечными батареями и не решили тем самым энергетический вопрос раз и навсегда. Возражение, что коэффициент полезного действия неподвижных солнечных батарей колеблется около 5%, их нисколько не останавливают. Я решил проверить эти выкладки на практике, реализовав проект «Тушите свет». Смысл его был простой. Используя отработанные на листе лотоса принципы формирования заклинаний, создать над городом целый купол, поглощающий энергию солнца. По идее, снижение солнечного потока на 10, 20 или даже 30% никак не должно сказаться на горожанах, в смысле отрицательно сказаться. Растения здесь не выращиваются, а то, что жара временно спадет, по-моему, только на благо. За основу я взял самое простейшее заклинание свечения и попытался его инвертировать так, чтобы оно не вырабатывало свет, а наоборот его поглощало. Сделать это получилось довольно быстро, хотя то количество маны, что получалось в результате без моего магического зрения, и заметить-то было трудно. Но это было не так важно, ведь свечение работало лишь для одной длины волны света, и, соответственно, инвертированное заклинание поглощало тоже только эту волну. Лучистая же энергия звезд относительно равномерно размазана по всему видимому диапазону и уходит в ультрафиолет и инфракрасные диапазоны. В результате первым делом пришлось совершенствовать заклинание свечения, чтобы оно вырабатывало пусть тусклый, но зато почти солнечный свет, а потом инвертировать уже то, что получилось. В результате тусклый фонарик превратился в отличный поглотитель света. После этого достаточно было модифицировать структуру, используемую в листе лотоса для передачи вырабатываемой энергии, слегка подшаманить для надежности и... Оставалось совсем ничего. Перенести артефакт из лаборатории на улицу и проверить его в работе. Тут и оказалось, что я все-таки не учел парочку моментов. Например, запаздывание управляющих сигналов и самонастройку поглощающего свет поля. В результате я не снизил количество поступающего света, а поглотил его полностью. Вначале начало гаснуть рассветное небо, потом поблек и потускнел диск, поднимающийся над горизонтом звезды, а последними сдались яркие уличные фонари верхнего города. Мне как-то довелось видеть затмение солнца, но по сравнению с этим оно не было и на десятую часть так жутко. В магическом же зрении все было еще страшнее. Потоки энергии колоссальной силы устремились по нерассчитанным на такие нагрузки каналам, втекая в огромный, но, как оказалось, не запредельного объема накопитель. В результате то, что должно было стать простым опытом на получение энергии, да и коты напугало жителей, гостей города и одного конкретного мага-экспериментатора, который зарекся проводить такого рода эксперименты без тройной подстраховки. Утешали только три факта. Во-первых, система работала. Не совсем так, как предполагалось, но вполне эффективно. Во-вторых, супернакопитель оказался наполнен почти на 2/3, на что в иных обстоятельствах потребовались бы годы. Ну и в-третьих, меня таки не поймали. Все решили, что это было что-то вроде того же затмения, только еще страшнее и непонятнее, а не проделки заигравшегося мага. И слава богу, не хватало, чтобы мне принесли счета для возмещения убытков. Под шумок было ограблено несколько магазинов, и пропала куча товара из десятков охраняемых и закрытых на замке складов. Создавалось впечатление, что либо воры проявили чудеса реакции и изворотливости, либо приказчики проявили их еще раньше, а наступившая тьма стала лишь поводом поступить по принципу «война все спишет». Обжегшись на попытках совместить земные знания с магическими, решил временно сосредоточиться только на магии, так как опыты показали, что я в достаточной мере могу предсказать опасности, связанные с известными мне силами природы, а магию раз за разом недооцениваю, что и приводит порой к печальным результатам. Нет, проект «Сушите свет» я все-таки закончил. Теперь над виллой и окружающими ее кварталами весь день висело заклинание, преобразующее приблизительно 1% падающего света в ману, которая к вечеру полностью заполняла все накопители, разряженные использованием листа лотоса и защиты дома. Получилась полностью автономная система, не требующая участия мага-создателя. Даже управление я сделал под человека, не владеющего магией. В артефакт листа лотоса вставлялась пластина ключа, и он сам начинал разворачиваться и собирать влагу, Солнечный генератор же вообще включался автоматически с наступлением рассвета и отключался, когда накопитель оказывался полностью заполнен. Удалось также попрактиковаться в маскировочной магии. В прочитанных книгах имперского мага большое внимание уделялось тому, как правильно запутать структуру артефакта, чтобы никто потом не смог воссоздать принцип его работы. Я использовал при доработке артефакта по проекту «Тушите свет» практически все эти способы, так как подозревал, что возможность производить ману в любых количествах в любом месте может стать ничуть не меньшей бомбой, чем производство кристаллов-накопителей. Широкое внедрение таких артефактов не только поспособствует широкому распространению магии среди населения, но и загубит бизнес половине магов, специализирующихся на зарядке. Такие открытия нужно придавать огласке, только когда массовый выпуск артефактов нового самозаряжающегося типа подготовлен, и вся прибыль пойдет тебе в карман. В ином случае это просто вредительство. А еще лучше, если принципы самозарядки будут оставаться в секрете и монопольно использоваться одной компанией. Тогда и прибыль можно срубить огромную, и рынок контролировать, не допустив резкого слома старой системы. А пока до этого не дошло, я вернулся к храмовой сфере, благо накопитель для ее активации у меня появился намного раньше запланированного срока. Сама процедура активации сложной не являлась. Нужно было просто положить накопитель сверху на шар и подать вместо соприкосновения немного маны. Если накопитель соответствующим образом подготовлен, то он провалится внутрь сферы, и подготовка к активации будет завершена. Останется только коснуться артефакта для осуществления привязки, и все. Дальше события должны пойти по уже один раз виденному пути, по идее, если не произойдет чего-нибудь непредвиденного. А случиться может все что угодно, и даже интересно что, любопытно. Да и делал уже один раз, даже два, если считать ртоки. А магическое зрение? Замечу, если что-то пойдет не так. Эх, была не была. Мэтр Ланд меня убьет, когда узнает. В результате этих размышлений я, вместо того, чтобы спать сном праведника, пробирался ночью по темным переулкам в направлении ворот города. При всей своей авантюрности, прав был Ланд, проводить такой опасный эксперимент в стенах города, да еще и у себя дома, было верхом глупости. В одном супернакопителе было достаточно энергии, чтобы от виллы осталась одна лишь воронка. Куда именно идти, у меня сомнений не было. Недалеко от ворот так и продолжал стоять вездеход пустынная черепаха, слегка занесенный песком и вроде бы успевший стать местной достопримечательностью. Внутрь пока никто попасть не смог, заклинания отпугнули самых смелых исследователей. Перелететь через стену, ворота были закрыты на ночь, оказалось плевым делом, благо амулетная защита легко могла справиться с последствиями падения. Запитав заклинание, наложенное на вездеход от своего накопителя, я двинулся подальше от города. Через полчаса посчитал дистанцию достаточно безопасной и остановился. Первым делом — защита. Не дома у себя нахожусь. В пустыне одиночке не место, если он обычный человек. Магу же следует быть максимально осторожным. Последовательно окружил вездеход маскировочным полем, слизанным с артефакта, которым был замаскирован схрон рейдеров Роша, защитным полем, пологом тишины и стандартными армейскими сигналками. Последними в ход пошли специальные чары, наложенные на стены вездехода. Они должны были снизить видимость происходящего внутри от всех типов магического наблюдения. На этом приготовления были закончены. Водрузив храмовую сферу прямо на пол кузова вездехода, положил сверху заполненный на две трети супернакопитель и очень аккуратно, небольшими порциями, подал ману. Первые несколько секунд казалось, что ничего не происходит. Но потом накопитель вдруг как-то покосился, будто лежал не на твердой поверхности, а на подтаявшем куске льда. Секунду простоял в этом неустойчивом положении и провалился внутрь сферы, которая тут же вернула себе первоначальную идеальную форму. Дальнейшее было видно лишь в магическом зрении. Кананы накопителя выпустили в сферу немного сырой маны, и к ним потянулись миллионы тончайших ниточек, оплетая и проникая внутрь структуры кристалла. Все действие заняло всего минуту. Я четко различил, когда линии неожиданно приостановили свою работу и замерли в неестественной неподвижности. Если сравнить происходящее с компьютерной техникой, будто бы сработало прерывание, временно приостановив выполнение основной программы. Сфера ждала, когда к ней прикоснется ее хозяин. Слегка подрагивающей левой рукой, один раз уже приходилось отращивать, я потянулся к артефакту и быстрым движением накрыл его ладонью. Это было больно. Очень больно. Когда я рефлекторно отдернул руку, по всей ладони и пальцам змеились тысячи линий порезов. Рука была буквально исполосована. К счастью, все ранки были не больше, чем царапинами, и едва прорезали кожу. Быстро заматывая ладонь заранее приготовленными бинтами, пропитанными заживляющей и обеззараживающей мазью, я не отводил глаз от происходящего внутри артефакта действия. И надо сказать, оно того стоило. Даже в человеческом восприятии это было очень красиво, а то, что происходило в магическом зрении... Впервые я осознал, что просто не способен воспринять и запомнить до конца всю сложность происходящего. Это была настоящая феерия магии в движении. Если активация моего амулета лишь напоминала рождение жизни, то сейчас я видел то, что могло послужить наглядным пособием к этому процессу. Невозможно было представить, что то, что я вижу, лишь продукт человеческих рук, пусть и очень продвинутый. В сфере чувствовалась законченность, тогда как амулет представлял собой лишь черновой набросок той же картины. Кроме того, изменения, происходящие внутри сферы, происходили стремительно. Я едва успевал замечать переходы между фазами. Это, несомненно, объяснялось огромным размером использованного накопителя. По сформировавшемуся между моей аурой и сферой каналу движение маны практически не происходило. Более того, энергия перетекала не от меня, а ко мне. В то же время было ясно, что задействованные в процессе формирования мощности колоссальны. В десятки раз больше того, что я бы смог дать на самом пределе своих возможностей. А еще я впервые почувствовал, что бывает, когда к тебе в ауру попадает чужеродная мана. Будто по всему телу разом начался зуд и чесотка. Нечто подобное мне доводилось испытывать после того памятного боя с душащим невидимкой. В разрывы ауры тогда попало много субстанции, составляющей тело невидимки, что и вызвало те страшные боли, чуть не сведшие меня в могилу. Только вымыв ее нейтральной, хорошо усваиваемой энергией, мне удалось тогда спастись. То, что ощущалось сейчас, не шло ни в какое сравнение с прошлым разом, но приятного все равно было мало, так что, когда формирование структуры внутри сферы было закончено, я испытал большое облегчение, как физическое, так и моральное. Аккуратно, одним пальчиком коснувшись сферы, я не почувствовал ничего необычного. Все равно, что кусок стекла потрогал. Загадка артефакта так и не далась. Признаться, у меня была небольшая надежда, что во время повторного наблюдения рождения мне придут в голову какие-нибудь мысли о том, для чего эти артефакты были созданы. Не для незначительного же улучшения свойств накопителя. Однако загадка снова помахала у меня перед носом пушистым лисьим хвостом и скрылась, не попрощавшись. Добирался до дома своим ходом, в смысле оставив вездеход посреди пустыни, закопав его в песок, так как покупателей, похоже, я не дождусь, а мобильная лаборатория в будущем может и пригодиться. Двигаться бегом по верхушкам барханов оказалось забавно, но трудно. Пустыня так и норовила погрести оступившегося бегуна под толстым слоем песка. К счастью, удалось достаточно быстро выработать правильную манеру передвижений, не слишком размашистую, чтобы не вязнуть на каждом шаге, но в то же время быструю. В результате я оказался дома в два раза быстрее, чем добирался бы на вездеходе. Отрицательной же стороной стал песок, набившийся, казалось, везде. Пришлось почти час отмокать и отмываться в купели, чтобы избавиться от него. С одеждой было проще. Я просто кинул ее в лоток приемника стационарного чистящего амулета, и через несколько минут можно было снова одеться. Ждать я, однако, не стал. Завтра Арсет это сделает за меня, да еще и погладит заодно. Замотавшись в полотенце, я, широко зевая, прошлепал голыми ногами до кровати и почти сразу заснул. Глава 16. Пробуждение вышло странным. Я стоял, одетый почему-то в кожаную юбочку, и больше ничего, посреди зала в форме полусферы, наподобие римского пантеона, но поскромнее размерами. Солнце стояло в зените, освещая центр зала, и меня в нем, так что стены оказывались в полумраке. Как я здесь очутился? Помню, как лег, как меня сморило, а потом ничего. Может, я сплю? Да нет, бред. Уж сон ты по-любому должен отличить от реальности. Только в плохих книжках могут утверждать обратное. Сам себе противореча, я ущипнул себя за руку. Забавно, ничего не чувствую. А в следующий миг я на голых рефлексах бросился в сторону, не рассуждая и не обдумывая. Как сразу выяснилось, не зря. Там, где я только что находился, теперь стоял огромный монстр. Ящер по 2 метра ростом, или скорее в холке, так как по строению тела он скорее напоминал гориллу с очень худым телом, непропорционально большими руками и длинными ногами. Я лихорадочно обшаривал стены глазами в поисках хоть какого-то оружия, но тщетно. Оставалось только отступать. Магия. Вспомнив, что даже голый теперь представляю собой неплохое оружие, я сформировал единственное отработанное до автоматизма боевое заклинание «Пучок молний». Когда я впервые увидел это заклинание в исполнении духа, то понял, что пока не научусь его формированию, не успокоюсь, так как «Пучок молний» до боли напоминал схожий прием, что так любили применять ситхи из «Звездных войн». В детстве это был мой самый любимый фильм, так что удержаться не было никакой возможности. Сейчас это сыграло мне на руку. Только почему дух не отзывается? Что, блин, происходит? А между тем ящер почему-то не спешил атаковать. Я, конечно, не знаток поведения животных, но вид он имел скорее озадаченный, чем агрессивный. И в этот момент произошло самое удивительное. Он заговорил: «Как ты сюда попала, лысая обезьяна?» На самом деле сказано было не совсем так. По сути, ящер вообще не открывал рта. Просто у меня в голове вдруг возникла эта мысль, и я четко осознавал, что она мне не принадлежит. «Кто бы говорил?» — удивленно ответил я вслух. Ящер почти по-человечески наклонил голову и стал меня пристально рассматривать, пока, наконец, не передал мне новую мысль. «Похоже, нам есть что обсудить. Как я понял, ты нашел Марахаки, колыбель вечного служения». «Марахаки?» — переспросил я. «Шар!» — закатил ящер глаза от моей тупости. «Вот такого размера». Он сжал кулак на правой лапе. «А, этот Марахаки?» «Да, можно сказать, отыскал. Откопал из-под песка». «Расскажи подробнее». «Ну, я организовал экспедицию к предполагаемому месту создания нескольких старых артефактов», — не стал я скрывать. «По утверждению мага, что вычислил приблизительное расположение комплекса, артефактом, что мы нашли, никак не меньше 130 тысяч лет. Так что никаких грабежей, воровства или расхитительства гробниц. Обычная археологическая экспедиция». «Как ты смог активировать Марахаки?» Без паузы задал новый вопрос ящер. «Использовал накопитель. Общий принцип мне был известен. Уже активировал нечто подобное, но проще». «Ты маг?» удивился я вопросу. «Да». И для демонстрации выпустил таки пучок молний. Естественно, не в ящера, а в сторону. Он не выказал ни малейшего признака страха, наоборот, вытянул морду в сторону разрядов и несколько раз глубоко вздохнул. «Необычная магия. Раньше такое не встречал. Хорошо, я тебе верю. Меня зовут Гурт Шис. Можешь звать просто Шис, не люблю церемоний. Итак, у тебя, наверное, есть вопросы?» «Найдется. Где мы?» Тут же воспользовался я предложением ящера. «Это место — копия учебной залы. Она не существует в действительности, только в нашем разуме». «Что такое Марахаки?» «Марахаки — это колыбель вечного служения. Артефакт, созданием которого я занимался последний год своей жизни. Это один из способов сохранить душу разумного существа после гибели тела. Взамен разумный обязуется служить владельцам артефакта вечно или пока Марахаки не окажется уничтожена. Я мечтал увидеть будущее, заглянуть за грань, продлить существование. Похоже, моя мечта сбылась, как обычно, совсем не так, как планировалось». «Гм, я теперь стал владельцем Марахаки?» — уточнил я на всякий случай. — «Стал бы я иначе перед тобой распинаться», — подтвердил мою догадку Шис. — «Ты и твои кровные родственники теперь могут попросить меня сделать для них что-нибудь, и я, возможно, не откажу». — «Как-то немного. А что ты вообще можешь сделать?» — «Я был величайшим магом своего народа, непобедимым воином, учителем и наставником, целителем и артефактором. Я архимаг Гурт Шис. Если бы ты относился к моему народу, то знал бы мое имя с детства». «Хм, то, что был, это я уже понял, а сейчас?» «Зависит от количества силы, что будет в моем распоряжении», — снизил уровень экспрессии ящер. «О, очень неплохо. А откуда такое богатство?» «Имеется в виду накопитель?» — уточнил я. «Сам сделал». «Вы научились производить накопители?» — в свою очередь удивился Шис. Насколько я знаю, больше этого никто пока не умеет. Это вроде как первый экспериментальный образец». «Это крайне интересно», — оживился ящер. «С таким накопителем я могу многое. Создавать артефакты, лечить, обучать магии, колдовать. Это замечательно. И мне как раз бы не помешал учитель, а то последний, предпоследний эксперимент закончился пропажей света во всем городе и в окружающей местности». «А последний?» — поинтересовался Шиз. «А последний закончился изрезанной рукой и нападением огромного ящера во сне». «Да, учеба тебе не помешает. И это не сон, а особый транс. Учебный транс, как у нас говорили». «Почему учебный?» «Из-за ускорения времени. Здесь время течет в 120 раз быстрее, чем обычно. Ускорение времени — основное умение наших магов. Без него никуда. Вот, например, я. От рождения и до переноса души прошло около 200 лет, но реальный мой возраст подсчитать не взялся бы ни один счетовод, ведь большую часть времени я находился в ускорении, так что для меня эти 200 лет растянулись на многие сотни и тысячи. Это умение находиться в ускорении неограниченно долго является нашим основным достоянием. Стандартный курс обучения у нашего мага занимает один месяц, без всяких поблажек. Это эквивалентно 10 обычным годам учебы, так что недоучек у нас не бывало. Каждый маг находился на вершине своих возможностей. При этом мы использовали только прямое наставничество. Один учитель, один ученик. Еще вопросы? Ты не выглядишь расстроенным. Хотя я бы даже не знаю, как поступил, узнав, что все мои знакомые уже мертвы, и сама моя раса больше не существует. Я был расстроен, когда ты рассказал о произошедшем, но по привычке ушел в глубокое ускорение и постепенно успокоился, собрался с мыслями, составил план на ближайшие несколько лет и только тогда решил снова вернуться к нашему общению. К тому же то, что ты не знаешь о существовании подобных мне, не означает, что их нет вообще. Не здесь, так в других мирах. Должно быть, ускорять время по своему желанию весьма удобно. Конечно. Наши маги никогда не ошибаются, потому что успевают исправить свою ошибку до того, как это кто-нибудь заметит. Мне как-то довелось лечить сразу 200 бойцов, попавших под массированный удар вражеской магии. Я вытянул всех, хотя для этого мне пришлось провести на том поле несколько лет по личному времени. Значит, ты научишь меня своей магии? Я дам тебе все, что возможно, но не рассчитывай на многое. К нам не раз приходили маги из других народов, но ни у кого не получалось манипулировать временем столь же легко. Это уникальная особенность моего народа. Хотя уверен, что если ты приложишь достаточно упорства и целеустремленности, нужного результата рано или поздно добьешься. Под моим руководством, конечно. А сейчас тебе пора покинуть учебный транс. Для первого раза более чем достаточно. Встретимся следующей ночью. И в следующий миг я оказался в своей кровати. Так началась, наверное, самая странная часть моей жизни. Даже годовая робинзонада с освоением нетрадиционных методов лечения и выживания в магическом мире были привычнее. А все дело было в Шисе с его необычным подходом к обучению и мировоззрением вообще. За свою жизнь человек так или иначе привыкает к тому, что время – это один из ценнейших ресурсов. Каждому индивиду отведен свой срок. Особенно это актуально для нашего стремительного мира, когда ты можешь за месяц облететь полмира, когда ожидание еды в ресторане становится маленькой трагедией, ведь это бесполезно потраченное время. Шиз же имел на этот счет свое диаметрально противоположное мнение. Время было для него подобно сверхэластичному куску резины. Столкнулся с какой-то проблемой, что не получилось сразу решить. Посиди недельку, подумай. Проведи сотню экспериментов, месяцок удели планированию, тренировкам, и вот задача оказывается решена наилучшим образом. Он никогда, никогда не принимал необдуманных решений. В результате получался крайне полезный, но невероятно занудливый тип, готовый годами муссировать одну и ту же тему, пока она не будет обсосана даже не до кости, а до кальция в этих костях. Однако надо признать, что это делало его очень удобным учителем. Он буквально разжевывал материал до уровня, что может усвоить и трехлетний ребенок. Поначалу меня это раздражало, так как я привык совсем к иной скорости усвоения материала, без нескольких тысяч практических примеров на каждую тему. Но Шиса было легче убить, чем переделать. К тому же я постепенно начал привыкать к его манере изложения и даже находить в ней существенные плюсы. Я не просто по студенческой привычке конспектировал материал, почти не вникая в смысл. Напротив, у меня оставалась куча времени, чтобы по ходу повествования хорошенько обдумать полученную информацию, найти аналогии в имеющейся у меня литературе и свести все данные к единой стройной и непротиворечивой модели. А времени у меня теперь было неограниченно много. Днем я тратил полдня на проведение нескольких тысяч придуманных во время обучения экспериментов, что невозможно было провести в виртуальной среде пантеона, а остаток дня отдыхал, чтобы ночью снова попасть к своему нематериальному учителю. Первую неделю в реальном времени Шис подробно расспрашивал меня, пытаясь определить границы моих знаний и возможностей. Многие приводимые мной факты заставляли его на миг замирать, уходя на более глубокие слои ускоренного восприятия для всестороннего обдумывания открывшихся истин, так что нельзя было сказать, что обучение шло в одном направлении. Некоторые достижения, как земной науки, так и имперской магии, он оценил очень высоко. Одновременно с расспросами он сам охотно отвечал на вопросы, любые, что приходили мне в голову. А еще Шис пытался подобрать оптимальный для меня коэффициент разгона. Дело в том, что каждое живое существо обладает как минимум двумя базовыми элементами – телом и аурой. Причем аура до определенной степени повторяет по своим функциям возможности органов тела. В частности, в ауре есть структура, дублирующая работу мозга. По ней циркулирует энергия, подобная циркуляции крови по венам и артериям. При этом связи между аурой и телом чрезвычайно сильны. Повреждение ауры вызовет в организме изменения, аналогичные ране, или наоборот, воздействиями на ауру можно лечить людей. Сородичи Шиса в этом плане были уникальны. Их тела при определенных условиях практически мгновенно подстраивались под изменения в ауре. Это и позволяло им использовать колоссальные коэффициенты ускорения восприятия. Другие существа имели физическую границу, за которой изменения в теле уже не поспевали за изменениями в ауре, и последствия такого события могли быть очень печальными, вплоть до летального исхода. В моем случае ситуация была еще сложнее. Та часть сознания, что находилась в моем энергетическом теле, похоже, вообще не имела ограничений на ускорение восприятия, чего нельзя было сказать об ауре и теле физическом. В результате получалась матрешка. Энергетическое тело ограничивалось ускорением и скоростью работы ауры, а та, в свою очередь, физическим телом. И было сразу три коэффициента ускорения. Для движений пределом было двукратное ускорение по сравнению со скоростью боевого режима имперских артефактов. Скорость создания заклинаний и вообще мыслительной деятельности была куда выше, около 100-110 раз от стандарта. Если же я работал исключительно с помощью возможностей пустотника, не обращаясь к человеческой памяти, то границей было ускорение в 1200 раз. Более высокие ускорения приводили к потере возможности управлять собственным телом, как при памятном эксперименте с искусственным обмороком. К концу первой недели обучения в реальном мире и где-то месяца в субъективном восприятии Шис подобрал наиболее оптимальный для меня в настоящее время коэффициент ускорения – 360. В этом режиме мои возможности задействовались с наибольшей эффективностью и, что самое главное, развивались быстрее всего, ведь тренировки еще никто не отменял, и со временем коэффициенты будут прогрессировать. Особенно сильно это должно проявиться в росте физической скорости реакции тела, но и аура, скорее всего, со временем подстроится. Это были положительные факторы, но были и отрицательные. Самостоятельное управление матрешкой давалось мне с огромным трудом. Когда Шис менял коэффициент ускорения, это воспринималось легко и просто как дыхание. Самостоятельно же... Наивысшим моим достижением стал постепенный разгон до 4-60-140, и это в состоянии специальной медитации под действием индивидуально подобранного комплекса заклинаний. Определив оптимальный для начала обучения коэффициент, Шис вместо 1-2 часов за ночь поднял время моего нахождения в виртуальном мире до 4 часов в сутки. В результате там я проводил 2 месяца, а снаружи проходило лишь несколько часов. Как бы странно такое ни было для людей, привыкших к равномерному течению времени. Мне даже пришлось перед сном мысленно составлять карточку дел на завтра и на ближайшую неделю, потому как в ином случае я просто забывал, что что-то хотел сделать, и, скорее всего, стал напоминать стандартного сумасшедшего ученого повышенной рассеянности, неспособного запомнить, что ел вчера на обед. Неудивительно, впрочем, если вчера у меня было 2 месяца назад. Не берусь пересказать все, чему меня научил ШИС за следующие 3 недели, ведь для меня суммарно прошло 3,5 года. Достаточно сказать, что я вместе с учителем изучил все имеющиеся у меня знания империи и смог понять принципы, по которым строятся имеющиеся у меня артефакты, как имперские, так и цивилизации ШИСа. Так магические книги, как оказалось, работали по принципу сечения трехмерного объекта двумерной плоскостью. Получалась этакая колбаса, которую резали невидимым ножом, а буковки и изображения являлись обнаженной разрезом внутренней структурой. Этот разрез можно было произвольно смещать вдоль колбасы, отображая ту или иную часть общей структуры. Отдельные магические книги являлись как бы небольшими кусочками этой колбасы, которые приклеивались с одного из концов, удлиняя общую структуру. Страницы же были метками, отмечающими наиболее правильное место разреза. Я даже научился очень медленно смещать разрез между метками, наблюдая, как на чистом листе появляются слова, что туда переносил переписчик. Если же книга была вложена при создании артефакта, то выглядело это иначе. Буквы появлялись все сразу, будто кто-то медленно двигал ползунок прозрачности из состояния «полностью прозрачно» в состояние «совсем непрозрачно». Своего рода книгопечатание. Визоры в основе работали так же, но были несравнимо сложнее. Здесь уже изображение подвергалось предварительным преобразованиям, чтобы человек увидел перед собой трехмерную картину, и был встроен сложный механизм подстройки под индивидуальные особенности зрения каждого отдельного человека. Самым же интересным из имперских артефактов оказался тот, что содержал в себе духа. Если бы не ШИС, я бы, скорее всего, так и не разобрался с принципами его работы. И неудивительно, ведь дух оказался не просто интерфейсом между амулетом и человеком. Он был функционирующим слепком памяти. Имперские маги выделили в своей ауре структуру, отвечающую за создание магических конструктов, и кусочек сознания, помогающего ей в этом, и отпечатали все это в артефакте. Естественно, это было не так просто. На отпечаток было наложено множество ограничений, куча разных заплаток, не позволяющих ему осознать себя и свою ущербность. Но проделанная имперцами работа меня восхитила и даже немного испугала. С артефактами цивилизации ШИСа разобраться получилось куда проще. Например, мой амулет оказался вариацией на тему боевого магического конструкта. Он обладал неким подобием разума на уровне хорошо дрессированного пса и выполнял команды своего хозяина. Основным назначением конструкта был штурм укреплений. Я должен был мысленно выделить цель и скомандовать ему фас. Дальше конструкт действовал самостоятельно. В его память было вложено множество стратегий действий при встрече с разного рода магическими и физическими защитами, а также блок самообучения, который не только позволял конструкту со временем лучше взламывать известные ему защиты, но и более качественно понимать команды хозяина. Мой амулет был еще щенком и только присматривался к окружающему миру, а потому не обрел той заранее запрограммированной доли самостоятельности, что позволяло его более взрослым товарищам даже без приказа достаточно успешно реагировать на различные неожиданности. А потом дошла очередь и до артоков, на которых мы основательно подзависли, пока ШИС не ушел в ускоренном восприятии и не вернулся оттуда с уже готовым решением. Ртоки оказались живыми. То есть они напоминали по своей структуре живых существ, а конкретно людей, магов. В общем, для изготовления одного ртока кто-то убивал одного мага. И этими кем-то были, скорее всего, колдуны Роша. Они подвергали вырванную с мясом ауру человека серии сложных преобразований, увеличивая количество запасаемой ей маны. Это и был тот таинственный накопитель, загадка которого не давалась имперцам. Кроме того, использовался очищенный от личных воспоминаний разум, который придавал ртокам способность к обучению и самосовершенствованию. После этого открытия я несколько дней брал ртоки в руки со странной смесью отвращения, гнева и жалости, пока не смог перековать эти чувства в стойкую неприязнь к колдунам Роша, ведь артефакты, по сути, не отвечали за деяния своих создателей. И так нехилый счет к жителям этой гостеприимной планетки возрос еще на пару жизней, так как считать подобные долги в иной валюте я был не способен. При всей своей внешней сложности основы магии Шиса были не слишком трудны в освоении. Это не относилось к высшему пилотажу, созданию великих заклинаний и артефактов наподобие моего амулета или тем более сферы Марахаки. К счастью, на переход между окончанием базовой программы обучения, которую я смог освоить досрочно, и началом изучения высокой магии, молодому волшебнику было принято давать от 10 до 40 лет для наработки практического опыта. В ином случае ящер бы не успокоился, пока не запихнул мне в голову все свои знания. Это обещало растянуться еще лет на 10, не меньше. В результате мы договорились уделять обучению 4 часа в неделю, причем большая часть этого времени будет посвящена углублению и отработке уже полученных знаний и навыков, а не освоению новых разделов. Жизнь снова вошла в привычную колею. Я с удивлением обнаружил, что все жители виллы практически не заметили, что со мной что-то вообще происходило. Только Корк с удивлением понял, что весь его опыт уже не помогает угнаться за мной в тренировочном бою. Пришлось снижать собственную реакцию, точнее, отключать соответствующую функцию в боевых артефактах, используя только знания Шиса. Результат получался в целом схожий, хотя движения оказывались немного естественнее и ловчее, чем при использовании артефактов. В целом логично. Можно научиться виртуозно пользоваться костылями, но хорошего бегуна все равно на них не обогнать. За этот месяц, что прошел с начала обучения, Дана и ее дети гармонично вписались в жизнь виллы. Последних я спихнул на хрупкие плечи Рины, которая должна была обучить их всему, что должен знать образованный человек. Отсчеты и письма, до этикета и танцев. Последние и мне были не бесполезны. Вполне возможно, что через несколько месяцев я окажусь в коронном мире, и не хотелось бы выглядеть там неотесанной деревенщиной. Танцы меня волновали в меньшей степени, но тоже были не лишни. То, что обычно прокатывало на земных дискотеках, здесь могло вызвать лишь гомерический хохот. Прослыть шутом желания не было, так что пришлось учиться этому искусству. Эти занятия, кстати, вызывали у Рины какой-то подозрительный энтузиазм. С Даной же было трудно. Нет, порученную ей работу она выполняла без нареканий, а вот личные отношения налаживать было сложно. В общем-то, я сам был в этом виноват. С одной стороны, уделял общению с ней слишком мало времени, да еще и постоянные ночные бдения в ускоренном времени. В общем, пришлось начинать с нуля. Вечерние посиделки со свечами, цветы, другие знаки внимания. Для детей я организовал настоящий аквапарк в миниатюре. Получилось круто даже по земным меркам, а для пустыни – настоящий эксклюзив. Дети были готовы сидеть в воде круглые сутки, так что Рине приходилось их чуть ли не силком вытаскивать, обтирать и тащить вначале на кухню, а потом в специальную комнату, что я приспособил для обучения. Поняв принципы работы магических книг, я все-таки смог реализовать свою давнюю задумку – видеостену, и по просьбе Рины закладывал туда красочные иллюстрации в высоком разрешении. Она сама могла только выводить на стену текст, хотя и это было неплохим подспорьем в обучении. Сегодня, наконец, отношения с Даной сдвинулись с мертвой точки, и я смог уговорить ее на совместные водные процедуры в моей любимой купели, которые по задумке должны были плавно перейти в мою спальню. И к этому все и шло. Мы увлеченно целовались у бортика, когда где-то недалеко раздался сильный грохот от падения чего-то металлического. Сигнала от защиты не поступало, поэтому я решил, что разборки с тем, что там стряслось, вполне можно отложить на несколько минут или часов. Но не тут-то было. Вначале я почувствовал, что кто-то из имеющих доступ людей пересек границу охраны в сторону города, хотя время для прогулок было уже позднее. А потом, по пути к спальне, мы увидели Арсет, собирающую с пола на поднос разбитые чашки. «Что случилось?» — решил я разобраться в ситуации. «Не знаю», — ответила служанка. «Я услышала грохот и пошла посмотреть, что произошло. А тут вот. Кто-то разбил ваш любимый сервиз для травяных отваров и даже не убрал за собой». «Ясно. Дана, подожди меня здесь, пожалуйста. Я постараюсь вернуться побыстрее. Нужно разобраться, что происходит». У меня было какое-то неприятное предчувствие. «Крок!» — крикнул я идущему навстречу охраннику. «Не знаешь, кто пересек периметр?» «Кажется, Рина. И чего ее в город понесло?» «Особенно сегодня», — проворчал он. «А что особенного в сегодняшнем дне?» «Ничего. За исключением того, что вчера босяки из трущоб забили камнями патруль стражи. Объявлен общий сбор. Стража собирается оцепить весь Нижний город и устроить тотальный шмон. Все ходят, злые как собаки. Ясно. Дой, — заметил я стоящего неподалеку садовника. Ты не видел, кто недавно вышел из поместья? Так это Рина. Расстроилась она почему-то, плакала. Я ее окликнул, она даже голову не повернула, только шаги ускорила, хотя и так почти бежала. Вот же, блин! В голове у меня сложилась непротиворечивая картина произошедших событий. Ладно, я побегу переодеваться и двинусь в город. Корк, ты пойдешь со мной. Будем надеяться, что далеко она не убежала. Надежде не суждено было сбыться. Предупредив Дану, что мне придется уйти уже на неизвестно какое время, я переоделся в свой походный костюм и вместе с Корком двинулся вниз. У подножия моей скалы мы разделились. Он пошел вглубь верхнего города, а я двинулся к спуску в нижний. Моя чувствительность за время, прошедшее с обретения магического восприятия, заметно выросла, поэтому шансы, что я замечу слабые следы ауры, что оставляет за собой каждый человек, были не нулевыми. Так и вышло. Недалеко от ворот, отделяющих верхний город от нижнего, я заметил еще не остывший след знакомой до мелочей ауры. Это же мне подтвердил стражник, который успел заметить фигурку девушки, стремительно проскочившей в щель между прикрытыми воротами. От него же я узнал, что ситуация в городе уже перешла из разряда взрывоопасной в разряд восстания черни. Части стражи срочно собираются в единый кулак у магистрата, временно оставив весь Нижний город во власти мятежников. Плюнув на совет не соваться сейчас за ворота, я последовал по смутному, рассеивающемуся с каждой секундой следу своей беглой подчиненной. И, конечно, нарвался. Вначале то тут, то там начали попадаться следы штурма домов в разной степени успешности, потом вдалеке послышались яростные крики. К сожалению, мой путь лежал именно в этом направлении. Обходя, я мог потерять след, но и закономерно оказался в самом центре заварушки. На пересечении двух достаточно крупных улиц стоял высокий трехэтажный дом какого-то зажиточного горожанина, и сейчас его двери были почти выбиты бревном, что удерживал десяток людей самой бандитской наружности. Еще несколько приставили к окну на втором этаже лестницу и лезли в открытое окно, куда их безуспешно пыталась не пустить одинокая фигурка. Кажется, женская. Быстро оценив обстановку, я бегом направился к особняку, на ходу создавая заклинание трясучки. Бандиты, выбивающие дверь, были так увлечены своим занятием, что не заметили моего приближения, а потом было поздно, они попадали, где стояли. К сожалению, остальные грабители уже сломали слабое сопротивление и влезли через окно внутрь дома. Решив не оставлять начатого дела на полпути, я одним прыжком, усиленным манипулированием вектором гравитации, оказался вначале на верхней ступени приставной лестницы, а потом и внутри комнаты. На этот раз меня заметили, но решили, что это кто-то из своих, поэтому никто даже не оторвался от своего занятия. Трое бандитов удерживали на полу молодую, богато одетую девушку, а четвертый в это время стягивал с нее эту самую одежду, имея вполне понятные намерения. Миндальничать с бандитами я не стал. Под удар трясучки попала бы и жертва насильников, поэтому просто проткнул их клинками ртоков, которыми оперировать в ограниченном пространстве было намного удобнее, чем длинными хлыстами. Изменение формы никак не сказалось на эффективности энергетического оружия, и бандиты рухнули как подкошенные. Дав жертве несколько секунд на осознание изменившейся обстановки, пока я изучал особняк в магическом зрении, спросил. «Вы в порядке? Можете идти? С этими бандитами я разобрался, но могут прийти еще, так что советую переждать некоторое время в безопасном месте». «Кто вы?» — спросила девушка. «Я маг. Проходил мимо, увидел нападение, решил помочь. К сожалению, я спешу». «Не уходите!» — чуть ли не закричала девушка. «Они придут! Они! Я!» «Я спешу!» «Ладно, давайте руку и следуйте за мной. Никаких вопросов, постарайтесь не отставать. Но и никаких возражений. Хорошо». Схватив девушку за руку и заранее мысленно называя себя сентиментальным идиотом, скорость движения с таким грузом на руках падала катастрофически. Я быстро спустился на первый этаж и одним мысленным усилием выломал дверь, что до этого смогла некоторое время удержать десяток бандитов. Все равно девушка не была магом, и понять, что я применил не заклинание, а что-то еще, не сможет. Дальше был забег по пустым улицам, по становящемуся все заметнее следу Рины. Как и предполагалось, девушка не смогла пробежать и нескольких сотен метров. Ее одежда и обувь просто не предусматривали такого испытания. В результате я решил не заморачиваться и просто перекинул ее через левое плечо. Она восприняла такой способ передвижения без энтузиазма, но после того, как я на нее прикрикнул и пригрозил бросить прямо здесь, притихла. Скорость передвижения снова возросла до приемлемого значения. И вот, наконец, я добрался до конечной остановки. «Какого тебя сюда понесло?» — тихо прошипел я. Впереди располагалось обширное подворье, одно из тех, что используют межмировые караваны. Здесь находились также склады, несколько компактно расположенных гостевых дома. В общем, неплохое местечко, чтобы поселиться и отдохнуть. Было, до того, как сюда вломилась целая толпа оборванцев. Что они тут делают, было понятно. Пограбить есть что. А вот какого лешего здесь делает Рина, было выше моего понимания. Однако она была именно здесь. Магическое зрение показывало, что находится девушка в правом здании, чуть ниже уровня земли. Скорее всего, в подвале. И была она там не одна. А теперь вопрос на миллион рублей. Как вытащить из подвала оккупированного бунтовщиками здания девушку, имея еще одну на плече? Можно оставить ту, что со мной здесь, и пойти вызволять вторую. Но в этом случае, по закону вселенской подлости, потом придется идти спасать уже ее. Хотя есть одна идея. Я вытащил из-под куртки амулет накопителя и сжал его в руке, как можно четче формулируя мысленный приказ. Почти сразу меня накрыло ответными чувствами, нетерпением, готовностью, преданностью и желанием испытать свои силы на достойном противнике. «Взять!» — вслух приказал я, отправляя конструкт вперед. То, что произошло дальше, выглядело впечатляюще. Прямо передо мной в стену будто врезался невидимый бульдозер, сносящий все на своем пути, но одной стеной он не ограничился. Следующими под раздачу попали конюшня и небольшой дворик за ней. Конструкт двигался по прямой, постепенно углубляясь в землю. А потом раздался девчачий визг, и по образовавшемуся тоннелю в обратном направлении полетела маленькая фигурка, окутанная мощным защитным полем. В магическом зрении было видно, что ее сжимает в лапах странное, похожее на короткую гусеницу существо, совершенно невидимое в человеческом спектре восприятия. «Нашлась!» — громко крикнул я, прерывая Рину, готовую издать еще один оглушающий визг. «Игорь, я «Молчать, не двигаться!» — рявкнул я, скрывая за показной яростью охватившее меня облегчение. «Выяснение и объяснение отложим до более спокойного момента». Схватив девушку за руку, я закинул ее на второе плечо, помогая себе в этом непростом деле телекинезом. Не то чтобы это было тяжело, просто когда одна рука уже занята, провернуть такую операцию достаточно неудобно. Обратно я летел как на крыльях, перепрыгивая препятствия и обходя места заварушек. Хватит с меня приключений на сегодня. Парочку человек уже спас, теперь не знаешь, куда их девать. К дому я двигался по самому кратчайшему пути — то есть не через верхний город, а к обрыву, где располагался фонтан с условно-бесплатной водой. Именно что располагался? В прошедшем времени. Сейчас здесь столпилась целая куча народа и увлеченно доламывала плод моих трудов. Вот гады! Сотворив самую мощную трясучку, что мне доводилось когда-либо формировать, я накрыл ей всю толпу вандалов целиком. Глубокий обморок должен им помочь осознать, что портить имущество мага — верный путь на каторгу. В лучшем случае. «Эй, ты!» — крикнул я, увидев одного из моих соседей снизу. «Именно его, я, кажется, залил при первом испытании лотоса. Собери народ. Этих связать. Как стража придет, сдадите им». Не беспокоясь больше о судьбе вандалов, я взлетел вертикально вверх прямо к видневшемуся балкону виллы. При этом кто-то сзади тихо запищал. То ли Рина, то ли другая девушка. Скинув их прямо в стоящие тут кресла, я приказал: «Рина, иди в свою комнату, сиди там. Выходить можешь только в туалет. Покидать территорию виллы категорически запрещаю». На всякий случай я внес соответствующие изменения в защиту поместья. Теперь вообще никто, кроме меня и Корка, не сможет его покинуть. Выполнять. «Теперь решим с вами», — обратился я ко второй спасенной. «Как вас зовут?» «Ласса Докерт». Голос девушки окреп с последнего раза, как я его слышал, и приобрел явные гневные нотки. «О, имперский аристократический род! Как интересно! А что же вы делали в городе, одна?» «Я должна была встретиться с одной знакомой, но встреча не состоялась, а в дом стали пытаться влезть какие-то бандиты». «Хм, похоже, ни у одного меня сегодня свидание обломалось. хотя мужским вниманием Ласса чуть себя не обеспечила. Становится понятным и полное отсутствие людей в доме. Свидание явно планировалось тайным. Нашли, блин, время. «Ясно. Меня зовут Игорь Сотов. Сейчас вы находитесь на моей вилле в Верхнем городе. Здесь вам ничего не грозит. Я сейчас распоряжусь, чтобы служанка показала вам гостевую комнату. Подождите минутку. Здесь точно безопасно. А если кто-то попытается залезть снизу?» «Без разницы. Над поместьем активирована магическая защита. Никто чужой не пройдет». Я вышел с балкона и нашел жену Суфона, которая находилась вместе с ним на кухне. Попросив служанку позаботиться о нашей гостье, я вышел в сад, где меня ждал Дой, которого я назначил наблюдателем, когда уходил. Он сразу вывалил на меня самое неприятное — весть о разрушении фонтана. Говорил он при этом таким голосом, будто не кусок камня разворотили, а как минимум сына зарезали. Успокоив излишне нервного садовника, я уточнил, не возвращался ли Корк, и, услышав отрицательный ответ, двинулся назад в дом. О ком я не волновался, так это о нашем охраннике. У него такой боевой опыт, что мне и не снился. По-любому должен справиться. Дальше, наверное, следовало разобраться с Риной, но... подождет. Сегодня я слишком раздражен, могу наломать таких дров, что завтра будет стыдно. Продолжить с того же места, понятно, уже не получилось, поэтому я просто прошел к своей кровати, лег и проспал до утра.